почерк, метод, выдумка. Преступник нащупал то, о чем другие пока не знают. Факты, улики, логика. Поймать тех, кто опередил свое время. Преступления прошлого, которые помогли заглянуть в будущее. Вещдок. Опережая время. Да, картина, конечно. Журчат ручьи. Ну и что-то там, скворцы. А я вот никак не могу понять, ну как они так сняли? Ну, Любовь Орлова, она же одна. А на экране сразу две. И не затылком, два лица. Прям чудеса какие-то. Да, Ранюшка говорит. Лев Маргаритович, Маргарита Львович, горячка белая, белая горячка. Арина зеленая. Такие губы уже не носят. Ну, до свидания. Может, зайдешь? Клавдия Ивановна, не знаю. Ты считаешь... Вань, мы с тобой сколько в кино уже ходим? Да. Зайду. Надевай. Валя! Пошла, пошла. Тебя все переоделись. Через минуту на сцене уже надо быть. Почти. Быть. Евгений Антонович, а где они? У нас же сцена сейчас. Такое. Валя, Шевченко, ты видела? Она уже переоделась? Да переоделась минут 10 назад. Она в предыдущей сцене не участвовала. Так. Наверное, в гримерке. И сейчас. Так, что? Готов. Ну, проходи, гость. Чаем угостите? Сдала. Тут не надо было сдавать. Остаешься здесь. Всем стоять! Руки за голову! Стреляй без предупреждения! Да пусти же пистолет! Это же соседка моя Люба! Да как же ты здесь, а? Да как? Из Воркуты! Чего это она? Испугала нас. Я сама испугалась. Когда приехала? Да вот только! Папа. Аня, Шевченко! А по латыни? Тебе плохо? Ой. Вот так и пришло. Ой. Что ж делать? Забыла, кто был. Что ж делать? Что ж делать? Убийство артистки кардебалета Киевского театра мускомедии, раньше так назывался нынешний театр оперетты, произошло в полной суете за кулисами. Можно даже сказать, в неразберихе. Давали знаменитую оперетту Алексея Рябова «Сорочинская ярмарка», написанную еще в 1936 довоенном году. Первая советская оперетта, кстати, созданная на основе классики – повести Гоголя. В спектакле была задействована практически вся театральная труппа. Массовые сцены, костюмы, актеры не успевали убегать в гримерку. Особенно это касалось танцевальной группы. Переодевались и поправляли грим прямо за кулисами. Отсутствие в танцевальной массовке Анны Шевченко никто, кроме партнеров, и не заметил. А когда заметили, сообщили администратору. Он-то и нашел Анну задушенной в гримерке. Надо сказать, что фамилия у нее была другой. Но, как это часто бывает у артистов, все знали ее как Шевченко. Именно под такой фамилией она еще до войны пришла в коллектив. Поговаривали, что ей собираются дать сольную партию в новой постановке. Завистников в такой ситуации хватает. Загадочности произошедшему добавил расклад карт Таро. В общем, было с чем разобраться. Там совхоз оленеводческий. Мясо продают, шкуры обрабатывают. И один ЗК научился из обрезков броши делать. Красиво же. Красиво. Только ты мне зубы-то не заговаривай. Чего приехала? Ой, ну, Мишку моего как на поселение перевели, переписку разрешили. Он с теткой со своей списался. Она: «Мишенька, помираю, досмотреть некому». Ну, вот мы и решили, что я поеду и... Клав, да что ж я дура-то, а? Ой. Витька твое письмо передал. Видела его. Через людей. Здравствуй, мам. Клав, я открою. Клавдия Ивановна, я за вами. Здравствуй, Варя. Что тут? Вы сами задушили. Где-то час-полтора назад. Еще теплая. Вот пятна только проявились. Еще раны от лески, видишь? На шее у жертвы сзади кровь. Предполагаю, убийца порезал руки до крови, когда леской душил. И на картах кровавый отпечаток пальца. Странные карты. Никогда таких не видел. Это Таро. Гадания, предсказания. Все эти гадания не имеют никакого отношения к нашему коллективу. Так что, гадалка с улицы пришла? Вы кто? Маковицкий Евгений Антонович. Это соседка Шевченко по гримерке, Лиза Смирнова. Погибшая с кем-то ругалась? Нет. Лиза, чего ты врешь? С тобой вчера на весь театр. Из-за чего ругались? Да ничего особенного, просто нервы перед спектаклем. Перед каким спектаклем? Это в 10 утра было. Василич, до спектакля управишься? Специально не хочешь делать на склад на Никиту, да? У тебя муж! Ты на себя посмотри. У тебя и балетмейстер, и военный, то есть тебе и главные роли, и продукты. Удобно устроилась, да? Ты замужем, а я имею право. Это понятно, так что без карт обойдешься. Ах ты, девочки! Девочки, этого еще не хватало здесь. Поменяйте мне кремер! На какую? На любую! Мест нету! Да мне плевать! Миритесь как-нибудь уже! Не собираюсь! И кто такой Никита? Да обычный парень. В театр приходил, в ресторан на Сане звал. Потанцевали и все. Вы в этом разбираетесь? Да разбиралась бы, Аню бы не просила. Аня говорила, что карты не угадывают, а рассказывают. Что же ей не предсказали? Это для вас разложила? Нет. А где вы, Лиза, были во время спектакля? На сцене. Да я весь первый акт задействована. У меня два переодевания. Да у Вали спросите. Кто такая? Костюмер. Это правда. Во время спектакля никто в гримерку не бегает, не успевает. За кулисами. Василий Ларионович. Зам директора Бухольц. Попрошу старшего ко мне в кабинет. Там поговорим. Ладно. Продолжайте. Товарищ, всех, кто был в театре, к оперативнику. Я старшая. Так это ж человек 60 будет. Евгений Антонович, делайте то, что вам сказали. Прошу. Хорошо, да. Как скажете. Пойдем-ка, ведешь меня в курс дела. Поверьте, такое у нас впервые. Во всяком случае, за мои 10 лет. Ну, все когда-то случается первый раз. Давайте об убитой. Аня работала у нас с 38-го года. До войны балетная прима. А сейчас? Знаете, театр был в эвакуации. Там она и вышла замуж. Муж бухгалтер на химфармзаводе. Поймали на хищениях. Расстреляли. Ну, понятно, жена преступника. Мы еще в Алма-Ате получили распоряжение. Ну, вы понимаете. А после войны она опять к нам пришла. Мы взяли на работу. Никто не возражал? Она второй раз вышла замуж. Сменила фамилию. Вот теперь она Егорова. Так. Брак оформлен 3 месяца назад. С Никитой Валентиновичем Егоровым. А выступала она под девичьей Шевченко. Ну, чтобы довоенные поклонники ее узнавали. Погодите, а как так получается? Соседка по гримерке говорила, мол, не замужем, потому и с мужчинами. Видать, не хотела афишировать. Театр, сами понимаете, не монастырь. Вечно романы. Ну, по всей видимости, не хотела, чтобы каждый знал, что замужем. Понятно. Меня интересует адрес прописки Анны. Да, сейчас, сейчас. Минуточку. Клади. Вот, Валюша, старший костюмер. А это товарищ из милиции. Вы извините, я буду работать. Спектакль же никто не отменял. А как они убили? Задушили. Бедная. Она через столько прошла, и жизнь только наладилась. Вы это о чем? Она в 43-м еще улицу мела. Да, Евгений Антонович? Было. А что я могу сделать? Ушивай. Так времени не хватает. Второй штатной единицы у меня не предусмотрено. Они же все худющие. Протпоек. Валя, мне можешь не рассказывать. Валя, Евгений Антонович. Анечка. Здравствуйте, гражданка Шевченко. Вот как, гражданка. Евгений Антонович. Анечка. Ну ты держись. Вот война кончится. Ничего хорошего у меня уже не будет. Ну-ну, зачем же так? Да ты ж молодая. Время пройдет. Да будешь еще играть в театре. Театр в Киев вернулся. А она появилась где-то в 47-м. Правильно? Правильно, правильно. Она тогда хоть костюмером, хоть уборщицей просилась, не взяли. А 3 месяца назад взяли. Почему? Принесла документы на новую фамилию. Егорова. Странно. А в афише под старой? Она замуж вышла. Не знали? Она не говорила. Но я понимала, что что-то произошло. Раз взяли. Клавдия Ивановна, можно вас? Кровавый отпечаток на карте принадлежит Смирновой, соседке по гримерке. Очень интересно. Ваня, артистку Смирнову к нам. Хорошо. Замечено, во время смуты и войны люди становятся более религиозными, склонными к мистицизму. Понятно же, от человека мало что зависит. Он пытается найти защиту в потусторонних силах. Страх, растерянность, беспомощность заставляет задуматься. А что дальше? Не можешь сам, ответит гадалка. Любопытно, что все религии осуждают гадание и называют его колдовством. Карты Таро появились примерно в 15 веке в Италии. Все россказни о древнем Египте – это чушь. Колода состоит из 72 карт, и первоначально ими не гадали, а просто играли. Принципиальное отличие от обычных карт в пятой масти или старших картах. Правила игры не сохранились, вероятно, потому что их и так все знали. С конца 17 века на Таро начали гадать. Тогда появились обязательный мешочек для карт и платок, на котором их раскладывали. Задача любого гадания – опередить время. Карты Таро с этим отлично справлялись. В наш век цифровых технологий и стремительных научных прорывов Таро остались актуальны. По ним все так же предсказывают будущее. Угощайся, котенок. Вкусно? Сладко. Сладко. А я водички налью. Запьешь? Сейчас. Сейчас, моя родная. Вот, на. Пей. Я уже не помню, когда ты ко мне приходила. Да времени нет. Ее в садик, сама на работу. Ну, рассказывай. Ты же не просто так пришла. Повидаться. Ну, повидаться. Ты мне-то хоть не ври. Говори все как есть. У меня сменщица на работе уволилась. Ищут замену. Предложили неделю в 2 смены поработать. Все оплатят. А Машку девать некуда. Ну и завтра уже нужно заступать с утра. То не допросишься, то, видать, деваться некуда. Я могу отказаться, но я же для ребенка. Осенью пальтишко куплю, ботиночки. Да ты пришла, да рассказала. Серафима Павловна так и так. Чтоб я для внучки пожалела. Но я же понимаю, всем тяжело. Понимает она. Оставляй. Конечно, оставляй. Машенька, останешься у бабушки. А? Пряники каждый день будут. Да как вы вообще могли на меня подумать? Очень просто. На карте ваш отпечаток пальца. У карты, может, я и трогала. Кровавый отпечаток. Кровь Анны, а палец ваш. Да не кричите на меня, я все расскажу. Я действительно забегала в гримерку. У меня, в общем, надо было. Захожу, а там Ань, а ты что, спишь? У меня к тебе дело есть. Ань? Я боялась, что меня заподозрят. Вот мы и заподозрили. Руки покажите. Зачем? Руки покажите. Не я это. Не там ищите. Сделайте милость. Скажите же нам, пожалуйста, где нам искать? Офицер за нее хлестывал на машине. Ну, она не голодала. Хорошо одевалась, деньги были. В наше время это сами понимаете. А почему вы решили, что из-за офицера? Да какой жене понравится? Вот и... Офицер женат? Ну, я его и не видела никогда. Но разве бывает в наше время неженатый офицер? Может, муж приревновал? Какой муж? Да я его в глаза не видела. Видели. И мне о нем рассказывали. Никита Егоров. Никита Егоров? Ее муж? Да ладно. Но он больше ко мне, и потом я рассказывала, у нее же офицер. А по Аниным разговорам я всегда думала, что она вроде одна же. Что значит «вроде»? Вы дома у нее бывали? Ой, да я даже адреса ее не знаю. Так, все ясно, Ваня, уводи. Пойдемте. Отпускаете? Пойдемте. Мы экспертизу будем ждать. А вот и экспертиза. Андрей Геннадьевич, что у тебя? Душила точно не Смирнова. На бусах жертвы две группы крови. Первая – это жертва, и третья. А у Смирновой – вторая. Угу. Тем более, что следов от лески на руках нет. Она что, дура, чтобы у себя в гримерке убивать? Когда все подозрения на нее? Когда любовь вмешивается, все дураками становятся. Ладно, пойду я. Иди, иди. Значит так, итоги такие. Мужа надо искать, и этого офицера-любовника. Хотя не факт, что этот офицер действительно существует. Может быть, это просто плод воображения самой Смирновой. Клавдия, я это... У вас вроде соседка приехала. Так, может, ко мне в гости? Вань, ты прости меня, конечно. Ты хороший. Ты очень хороший. Я все время думаю. Понимаешь, я своего Леню очень любила. Он погиб, а я его все забыть. Не надо нам с тобой. Ну почему не надо? Почему не надо? Прости. Я все равно. Клава, ты? Ага. Давай на кухню супца поесть. А что это ты на ночь глядя куховаришь? А? Так я все равно не сплю. У тебя тут картошка, морковка пропадает. Ой, ты ж без меня, небось, горячее век не варила, а? Валя варила. Квартирантка. А чего съехала? Не ужились? Клав, ты меня извини. Ваня на меня с пистолетом. Я вам помешала, да, у вас что-то серьезное? Так а что? Ты красотка и свободная. Хм. Да не нужен мне никто. 4 года, как похоронка пришла. Клава. Леня бы меня не забыл. Любил он меня. Любил так, что... А он ведь то военное дело какое-то раскрыл, помню, да? Да, было. Тайные склады с оружием, с гражданской еще. Ну, не успел. Бандитов переловил, а тайники так... Да ладно, неинтересно тебе все это. Ну, почему? Интересно. Так а что, он тебе что-то рассказывал? Ты лучше о Мишке своем расскажи. Соскучился, небось, мужик твой, у тебя, а? Соскучился, да. А, тебя прислали. Проходи, мне еще 5 минут. Чай будешь? Давай. А, чайник, кирогаз. Садись. Вы как будто меня ждали. В военкомате сказали, придет товарищ, вы всех врачей обойдете, а потом на комиссию. До 8 время еще есть. Я не из военкомата. Откуда? Моя фамилия Матюха. Я из уголовного розыска по поводу вашей жены. Ани? А что такое? Убили ее. Ого. А как это убили? Странно. Жена не пришла ночевать, а вы не кинулись ее искать. Да и, как погляжу, здесь женщина в этой комнате не живет. Правильно. Не живет. Мы с Аней поссорились. Она съехала. Поэтому и не кинулся. 3 месяца как расписались? И уже съехала? Ну, актриса. Человек сложный. Разводиться собрались? Думал, что нет. Хотел, чтобы вернулась. Куда съехала? Не знаю. Тебе самому не кажется это странным? Ладно, где она жила до того, как вы расписались? Я не знаю. Очень интересно. А позавчера где были? С 7 до 8 вечера. Дома. Кто-то это видел? Квартира-то коммунальная? Может, я ужин в 7 вечера готовил, потом со сковородкой в комнату и все. Собирайся, со мной поедешь. Я же говорю... Комиссия у меня по инвалидности. Вот дает. У тебя жену убили, слышишь? Ты ее с подругой в ресторан водил. А почему-то танцевал только с подругой. Не сказал, что женат? Я думал, Аня рассказала. Дурака валяешь. Вижу. Собирайся. Хороший хук. Никита Валентинович. Вот тогда для тебя вот нокдаун. Странное поведение вдовца давало пищу для размышлений. И дело даже не в том, что он не особенно переживал по поводу гибели жены. Скорее удивляла его неосведомленность. Он ничего о ней не знал. Кажан в то же утро повторно встретилась с администратором театра, который, умоляя не раскрывать его как источник информации, сообщил. До войны у танцовщицы Анны Шевченко был роман с лейтенантом Дмитрием Паженко. Офицера в первые же дни войны отправили на фронт. Судя по тому, что Анна вышла замуж за бухгалтера эвакуированного предприятия, отношения с Дмитрием у нее расстроились. А вот после войны, еще до возвращения Анны в театр, Коллектив узнал, что Дмитрий женится на Валентине Амелиной, их костюмере, и готов усыновить ее сына. Примерно тогда же Паженко занял высокую должность личного порученца, по-старому адъютанта, командующего Киевским военным округом генерала-полковника Гречко. Андрей Антонович Гречко, фигура историческая. Командовал армией во время войны, был заместителем командующего фронтом. Опережая время, могу сказать, что в 1955 году он станет маршалом, а затем займет должность министра обороны. Кожан понимала, что разговор с Паженко можно проводить только по согласованию с начальством. Да и повода особого не было. Мало ли кто с кем встречался 7 лет назад. А вот согласовывать ничего не хотелось. Поэтому Клавдия Ивановна приняла решение начать с жены, которая в связи с высоким положением мужа занимала должность старшего костюмера. Танечка, платье Макрушиной, выточки распороть. Отъелась. День добрый. Мне хотелось бы поговорить с вами наедине. Где мы могли бы? Девочки, сходите в кюрьму за пирожками. Слушаю вас. Валентина, вы не рассказали? Ваш муж Дмитрий Паженко до войны встречался с Анной. Даже жениться хотел. Ой, когда это было? А Дмитрий в театр приходит? Вы что, мужа моего подозреваете? Или меня? Он приходил, виделись. Он даже помог ей обустроиться, когда она из Казахстана вернулась. Да и я с ней каждый день. Но мы друг другу дорогу не переходили. Они с Димой расстались. Мы встретились еще в начале войны. Вы Дима? Дима. Вы на фронт собираетесь? Собираюсь. Вы что хотели? Я Валя, костюмер. Мой брат тоже на фронт собирается. Вы артиллерист? А вы можете взять его к себе? Ну, вообще, я награю. Зачем вы меня об этом просите? Артиллерия все же не пехота. Может, не убьют. Сколько ему? 22. Ну хорошо. Завтра в 9 в военкомате с документами. И вы с ним, чтобы я не искал. Он взял Борю к себе в батарею. Не убила? При форсировании Днепра. Да. Ну, а с Димой неделя до фронта, любовь. Сына родила уже в Казахстане. Брата не дождалась. Он не отступил. Ну, а когда Дима вернулся, поженились. Приказ номер 227 Наркома обороны, а в это время должность занимал Сталин, назывался «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной армии и запрещение самовольного отхода с боевых позиций». Но все этот приказ знали как «ни шагу назад». Любопытно, что граждане могли прочитать его только в 1988 году. До этого документ в газетах не публиковали. Хотя все бойцы на фронте его слышали. Его читали перед строем по всем фронтам. Он вышел 28 июля 1942-го. Поражение советских войск под Харьковом, неудачи в боях в Донбассе и на Дону стали причиной этого приказа. Летом 42-го уже всем было понятно. Война быстро не закончится. Жертв будет много. После катастроф на фронтах росли упаднические настроения среди бойцов. Коротко, суть документа заключалась в том, что бойцы не имели права отступать без приказа командования, паникеров и трусов расстреливать на месте. Именно тогда появились заградотряды, до 200 человек, которые должны были пресекать несанкционированное отступление. Ну что это такое? Нападение на сотрудника милиции. Имею право задержать на 48 часов. Ну да, сила на твоей стороне. Кто же мне поверит? Подозрительно себя ведешь. Очень. А теперь мне объясни. Ты за своей будущей женой ухаживал? Ухаживал. Ну-ну. И ни разу ее до дому не провожал? Да, мы возле театра встречались. Позавчера, 7 часов вечера, тебя никто не видел. А живешь ты на первом этаже. Даже хромой спрыгнуть мог. А до мужской комедии пехом. 20 минут. Муж? А че побитый? А вы начальница его? Я пожаловаться хотел. Видите? А это? Видел? Вань, ты рубаху-то опусти, не в бане. Да вы его только послушайте, Клавдия Ивановна. Про жену ничего не знает. В комнате у него она не жила. Да, Андрей Геннадьевич, слушаю. Ваня, спасибо. Ну что, ваша группа крови совпала с той, которая была найдена на бусах убитой Анны Егоровой. Руки показывайте. Руки! Ясно. Ладно, скажу я. Не муж я. Мне прописка в Киеве нужна была. Анне фамилия новая. Ну, насчет прописки, так это ты врешь. Воевали. На прописку имеете право. Да что ж там? Койку в бараке дадут и все. А мне с моей болячкой комната нужна. Кто же вас двух таких нуждающихся свел? Ну? Дима Паженко попросил. Это кто? Вот Анушка, Никита. Я тебе о нем рассказывал. Здравствуйте. Ну что, Никита, комната уютная, светлая, хорошая. Из офицерского фонда, между прочим. Ну, и как договаривались. Угу. Ну что, мне своей фамилии не жалко. А когда можно будет раз это... Ну, годик поживете, а там тихо разведетесь. Не сошлись характерами. Она останется на твоей фамилии. Угу. По рукам? Ну да. Тогда выпьем. Так, держи, протрешь. И зачем это ему? Любовь крутили. За это не сажают. И до Димы руки у вас короткие. Значит, Анна и дня с тобой не жила. Почему Паженко доверились? Воевали мы вместе. Да врет он все. Я проверил. 43-го в плену. А до 43-го мы в таких переделках. Фрицы пол нашей батареи разнесли. Мы кто чем? Пушки, винтовки. Кто лопатой, кто гранатой. Блядь! Товарищ второй! Слышу вас, четвертый! Держитесь там! Товарищ капитан! Помогите огнем! Не удержат! Припасы кончились! Людей осталось! Нечем мне вам подмахнуть! Сами! Товарищ капитан! Дайте приказ выровняться! Там к леску отойти метров 100, а? Ты охренел там, лейтенант? Или про приказ ни шагу назад забыл? Держать! Держать! Не забыл, товарищ капитан! Товарищ капитан! Товарищ! Слыхали, братки? Накроют. Останемся мы здесь. Не ной! Продержимся! Я в том бою больше ничего не помню! Немец из миномета как шваркнул! Контузия полная! Очнулся я в плену! Проверку после освобождения проходили? Кто же не проходил? Лагерь для военнопленных. Гумбинин, слыхал? Я думал, сдохну там! Потом один военный рассказал про Паженко. Я в Киев подался, нашел его, он... Помог на работу устроиться и деньгами, и продуктами, а мог бы послать меня. А вы, значит, услуга за услугу. Да он у самого Гречка в адъютантах. Это величина. Ему моя услуга до лампочки. Но если чем могу... Да слышали мы уже это. Пошли. В камере отдохнешь. За что? Я же вам все как на духу. Мне в камеру нельзя. Придется. Не надо мне, чтобы ты своего фронтового друга предупреждал. Решение идти домой к капитану Поженко сыщики посчитали единственно правильным. Что называется, поговорить без протокола. Иначе неприятности не оберешься. Ведь офицер мог просто все отрицать. В шахматах это называется потеря качества, но выигрыш темпа. Получение позиционного преимущества. Штука рискованная. Если преимущество не получишь, можно уже не отыграться. Клавдия Ивановна, проходите. Вы Благодарю. Ко мне пришли. Мне бы с Дмитрием поговорить. Может, чаю? Ну что вы, не стоит беспокоиться. Никаких беспокойств. А в дом пришли, хозяевам отказать не вправе. Капитан милиции Кожан, Клавдия Ивановна. У меня возникли несколько вопросов по поводу убитой Анны Егоровой, ну или Шевченко, если вам так будет удобней. Валь, принеси чай. Папа, я принесу, а то у мамы ручки болят. Валь, пойди. Присаживайтесь. Благодарю. Дмитрий Петрович, я знаю, что вы с Анной... До войны. Когда это было? Да нет, сейчас. Поддерживали и даже замуж ее отдали. Чтобы фамилию ей поменять. Какая ерунда. Я ищу убийцу. И согласна не предавать это огласке, если вы мне поможете. А если нет... И что будет, если нет? Ну, женой я вас не испугаю. Попрошу свое начальство подполковника Рукова провести допрос в присутствии вашего начальства, командующего округа. Вы с ума сошли? С такой работой как не сойти? Ладно. Крутил я с ней, правда. Но убивать зачем? У меня другая цель была. Это какая? Вас бросали когда-нибудь? Вот так, в одну секунду. Ну, это отношение к делу не имеет. Ладно. Она все рассчитала. Меня на фронт, а ей нужен был кто-то в тылу. Вот и нашла себе бухгалтера, жулика. А я... Я хотел... Чего хотели? Чтоб она сама просила. Чтоб без меня не могла. Облагодетельствовать, знаете, есть такое слово. И вот когда она вернется, когда раскается, когда будет моей, взять и бросить ей... Жестоко. Отдых? А она мне перед самой отправкой на фронт не поддых? Аннушка, разрешение получил. Пошли, нас там за 5 минут. Что, плохо себя чувствуешь? Прости меня, Дима. Кто же знал, что так? Не могу. Ты на фронт, а со мной что будет? Да что с тобой? Ты будешь женой офицера? Не буду. А ребенок? Нет ребенка. Что? Что? Да как ты? Я? Ты же не обо мне думаешь, а убьют тебя. Я сразу вдова с прицепом. Как ты сказала? Ты... Она думала, что все правильно рассчитала. Муж, сытая жизнь. А в один момент хлоп, и все рассыпалось. И приползла. Доставила вам радость. Вы с меня подлеца не лепите. Я ребенка нашего не убивал. Слово сдержал. И любовь не предал. Я ей помогал. Просто сказал, на этот раз не просто так. Ну да. Выбора-то у нее не было. Нашли страдалец. Вашей жене, Вале, вы, конечно, этого не рассказывали. У Вали есть все для счастья. Ребенка я люблю. Все думают, усыновил, а это мой родной. Я ее не брошу. Она меня в самое тяжелое время поддержала. А Никита Егоров, о нем расскажете? Извините. С Никитой в одной батарее служили. В 43-м в плен попали. Наша позиция в клочья разнесло. Его сразу в лагерь отправили, а меня к пленным офицерам в барак. Наверное, допросить хотели, а потом расход. Под утро наши артподготовку начали, и в стену барака влетело. Кто выжил, тот в рассыпную. Я к нашим пробрался и до победы воевал. Как Никита нашел вас? Я человек известный. Рассказали, наверное, разыскал. А я рад помочь фронтовому другу. Спасибо за чай. Всего доброго. Я вас проведу. Кого это? Иди ложись. Иди, иди. Я сама. О, Вань, ты чего это? Заходи, дверь закрывай. Что там? Простите. Что это? Брошь, оленей мех. Люба из Воркуты привезла. Так чего пришел? По делу. Я... Вот какие новости, Клавдия Ивановна, я раскопал. Никита Валентинович Егоров в 38-м году был осужден по малолетке. Стоял на шухере, когда склад грабили. Дали ему 2 года, условно. Возраст учли. Пойдем на кухню поговорим. И что? А то... Сняли тогда у малолетки отпечатки пальцев. И они не совпадают с теми, что у Никиты Егорова, с которым мы сегодня разговаривали. Спрашивается, что это значит? Ну, может, ошиблись? Перепутали в 38-м. Угу. Фотографию тоже перепутали? Что-то совсем не похож. Так. Да, действительно. Вообще другой человек. А кто же у нас тогда в камере сидит? Допросить его нужно срочно. Уже. Ну и что? Замолчал. Вообще ни слова. Так. Значит, тогда нужно к нему домой ехать. Посмотреть там все внимательно. Это ты. А вы? А, Паженко сказал, что знает этого Никиту с войны. Это что, получается, что на фронт пошел уже другой Никита? С Никитой в одной батарее служили. В 43-м в плен попали. Так. В плен попали. Паженко удалось бежать. А Егорова освободили в конце войны из лагеря для военнопленных. Так. И что? Паженко в Киеве его признал? Угу. На работу устроил. Помогал. Значит, с лагеря тоже вернулся? Так. Почему это у мамы ручки болят? Валь, принеси чай. Папа, я принесу, а то у мамы ручки болят. Ты руки Валентина костюмера видел? В перчатках. Вот, Валюша, старший костюмер. А это товарищ из милиции. Вы извините, я буду работать. Спектакль же никто не отменял. Нужно, чтобы ты завтра поехал к этому Никите, а я с Валентиной поговорю. Что-то мы, Ваня, упускаем. Что-то упускаем. Угу. Слушай, Иван, мне завтра к свекрови нужно съездить, я обещала. Там у нее, ну, в общем, нужны мужские руки. Поможешь? Помогу. Угу. А как вы свекрови объясните, ну, кто я? А, ну, да. Ладно, не надо. Да нет, нет, ну, помогу, помогу. Валентина, здравствуйте. Снова вы. Дима после вашего прихода очень грустно ходил. Что вы там ему такое наговорили? А он с вами не поделился? Они с Аней. Знали? Вчера ваш разговор послушала. Валентина, вам надо проехать со мной. Зачем? Надо. Ну что, Иван Григорьевич, по классике? Так. Брату Борису возвращайся живым, сестры Валя Юль, 1941 года. Брату Борису, сестра Валя. Перчатки снимите. Зачем это? Снимите. Руки покажите. Это что? Отлески. Бусы восстанавливали. Рассыпались. Зачем же так туго леску натягивать? Брату Борису. Это сестра Валя. А ты? Не надо было. Не надо было мне в Киев. Да ты не причитай, как баба в церкви. Ты давай, рассказывай. Сдались мы. Лейтенант наш Дима Поженко приказал, если выживем и к нашим вернемся, контузило нас, к фрицам без сознания попали. Все. Не могу. Оставили нас. Бросили. Им наша смерть нужна, а? Что если нам сдастся, братцы, а? Жить! Нельзя. Нельзя. Как же это? Скажи, лейтенант. Скажу. Скажу. Приказ наркома обороны товарища Сталина. Ни шагу назад. Где тут твой товарищ Сталин? Что же он с тобой рядом в окопе не лежит, а? Лейтенант, как мы без боеприпасов? Сейчас, сейчас. Товарищ лейтенант, ну что про нас говорить станут, трусы, а? Граната! Никита, забери документы, поднимаем руки и выходим. А дальше, вы и так все знаете, там все правда, лагерь Гумбинин. Все правда, да не все. Ты почему с плена под другим именем пришел? Не знаю. Ей-богу, не знаю. Я, когда документы у Егорова забрал, так с ними... Да врешь ты все, Борис Амелин! Видно, есть на тебя что-то. Раз ты под своим именем не вернулся. Ты б сам бы там побыл. Тебя б там на каменоломне без жратвы! На фронте не хотел умирать. И в лагере не захотел. Что с меня спрашивать? Рядовой! Пацан пацаном! Я сдаваться приказа не отдавал! Валентина, ведь Никита Егоров это и есть ваш брат. Борис Амелин. А вы говорили, погиб. Вы ведь не из ревности ее убили. Она поняла, что это Боря. Начала шантажировать. Ну что там, Анечка? Что карты говорят? Нет у тебя с мужем судьбы. Не любит он тебя, знаешь? Знаю. Зато я его люблю. Этого достаточно. Ради сына живи. Тут три самых сильных аркана. А тут вам с Димой выпадает башня. Это все рушится. В один момент. Странно. С чего бы это? Да вроде ж все хорошо. Карты? Они все знают. Сегодня показали, кто такой Никита Егоров. А завтра все об этом могут узнать. Ты о чем? Борис. Продолжать? Не надо. Он же выручил тебя. А ты должна выручить Диму. Он сам не скажет. А ты выгони его. Он все равно и тебе, и сыну помогать будет. Я поняла, что пока она жива, жизни мне не будет. Оперета «Сорочинская ярмарка». Людей толпа. Никто ее не заметил. Валя, ты чего? Я уже переоделась. Не сбудется твое предсказание. Тварь! Надо было перчатки надеть. Руки не сберегла. А ведь она правду вам предсказала. В один момент все разрушилось. Валентина Амелина за убийство артистки Егоровой получила 12 лет тюрьмы. Ее братом Борисом Амелиным занималась другая организация. Его судили по статье «Измена Родине». Срок получил большой, из лагеря не вышел. Дмитрий Пожженко был уволен в запас. Доказать его причастность к преступлениям не удалось. Да, похоже, такой приговор никому был не нужен. Лучший выход из ситуации – тихо уйти. Давай, Машенька, бочком вилочки картошечку разрезай. Вот так вот. И селедочку бери. Здравствуйте, Серафима Павловна. Здрасте. Здравствуй, родная. А кто это у нас такая симпатичная девочка? А это Машенька. Взрослая, самостоятельная девочка. А это что за мальчик? Привлечен для наведения порядка в хозяйстве. А, ну так инструменты у меня есть. Надо на крыше два листа поправить. Сможешь? Лестница. Возле сарая. А гвозди и молоток в сарае. Есть. Вот твой. Да бросьте вы. А чего, Клава? Моего Леню ведь уже не вернуть. И все-таки, кто же это у нас такая симпатичная девушка? Бабушка, я больше не хочу. Не хочешь, родная? Ладно. Тогда вот, бери карандашики Рисуй. Рисуй, зайчик. Рисуй. Рисуй, малыш. Интересно, а кто это ее научил вас бабушкой называть? Ну так это... Это внучка моя, Клава. Это что, получается, у Лени на фронте подруга появилась? В 39-м встретил женщину. Ну, знаешь, как он к тебе. А тут так случилось. Любовь. А когда на фронт уходил, заходил к Ане попрощаться. Матери ее. Вот, Машенька и получилось. Война будет? Не знаю. Ты же меня не разлюбишь? Ну? Никогда! Клав! Клава! Клава! Ну что, на мертвого будешь обижаться, что ли? Клавдия Ивановна, вы куда? Смотрите в следующем эпизоде. Ой, господи, мамочки! Капитан Кожан с этим делом занимается. Это да. Да и продукты на месте. А воры бы забрали. Угу. Поищи мне желающих! Зарежу, как порося! Ваня, ты почему со мной не поговорил? Это о чем? О том, что оперативник Матюха хочет работать отдельно. Сами понимаете, бросает на всех нас тень. Скоро зарплата. Давай я тебя в ресторан приглашу. Клав, а ты брошь на день, что я подарила? Красиво. Пусть на работе увидят. Бежать не советую. Почерк, метод, выдумка. Преступник нащупал то, о чем другие пока не знают. Факты, улики, логика. Поймать тех, кто опередил свое время. Преступления прошлого, которые помогли заглянуть в будущее. Вещдок. Опережая время. В предыдущем эпизоде. В коммунальную квартиру, где живет капитан милиции Клавдия Кожан, возвращается ее соседка Любовь Журженко, которая уезжала в Воркуту к своему мужу, переведенному из лагеря на вольное поселение. Мишку моего как на поселение перевели, переписку разрешили. Он с теткой со своей списался. Она: «Мишенька, помираю, досмотреть некому». Ну, вот мы и решили, что я поеду и... Она привезла Клавдии в подарок брошь из оленьего меха и передала письмо от ее сына, отбывающего срок в тех краях. Видела его. Через людей. Люба удивлена, что Клавдия не налаживает свою личную жизнь. Та отвечает, что не может забыть погибшего на фронте мужа. 4 года как похоронка пришла. Клава. Леня бы меня не забыл. Клавдия иногда видится со своей свекровью Серафимой Павловной. Помогает ей. Слушай, Иван, мне завтра к свекрови нужно съездить, я обещала. Там у нее, ну, в общем, нужны мужские руки. Поможешь? Помогу. Угу. В доме Серафимы Павловны Клавдия застает 6-летнюю Машу. А кто это у нас такая симпатичная девочка? Ну так это... Это внучка моя, Клава. Свекровь сознается. У мужа Клавдии, Леонида, до войны появились отношения с другой женщиной. Маша – их ребенок. Клав! Клава! Ну что, на мертвого будешь обижаться, что ли? Доброе утро. Только закипел. Вчера какая-то смурная пришла. Случилось что? Да нет. Как там тетка твоя? Присматриваешь? Присматриваю. А то как не приду, ты все время дома. На работу собираешься устраиваться? Да, думаю. Сейчас всех на расчистки и стройки привлекают. Угу. Клав, а ты брошь надень, что я подарила? Красиво. Пусть на работе увидят. Надену. Вась! Вась, доброе утро! Я бидон взяла во дворе, молоко сегодня привезут. Вася! Вася! Васечка! Ой, ой, ой, господи, мамочки! В этом уголовном деле главные обвиняемые считали, что они могут обогнать время. Что смогут жить по законам и правилам, которые установятся в будущем. Сегодня их проблемы могли решиться за один день. Вернее, даже так. Проблем не возникло бы, и убивать никого бы не пришлось. Но тогда... Начнем по порядку. В обветшалом однокомнатном домике нашли убитым сотрудника милиции Василия Прутина. Прутин, наверное, не предполагал, что будет жить в Киеве. Но война, ранение, киевский госпиталь. Из-за недостатка кадров ему предложили после комиссии по хромоте службу в милиции в недавно освобожденной столице Украины. Предоставили временное жилье, поставили на довольствие. Спиртным Василий не злоупотреблял, так что убийство не походило на результат пьяной драки. Но вот кому он помешал, оставалось загадкой. У Василия не было ни родственников, ни близких приятелей. Не было у него и денег. Причины жестокого преступления совершенно непонятны. В квартире нашли странный предмет. Самодельный нож, сделанный из узких полосок металла. Но имело ли это какое-то отношение к следствию? Его убили обычным кухонным ножом. Этот просто лежал в стороне. Откуда вы Василия знаете? Так соседка я. Нам продукты привозили. Вася просил, чтобы я ему покупала. Он ведь на работе. Где работал? Так в милиции. Он конвойный, немцев пленных охранял. Конвойный? На восстановление зданий? Угу. Здравствуй. Клавдия Ивановна. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Варвара Андреевна, что у тебя? Ой, да что тут? Удар четкий прямо в сердце. И, скорее всего, легкая пробита. Время смерти часов 10-12 назад. Это что, получается, около полуночи? Угу. Какая брошь у вас интересная. Угу. Не отвлекайтесь. На ручке ножа есть слизь. Рыбой пахнет. Этим ножом, как и этим, рыбу чистили. Вася рыбу любил. Постоянно рыбку жарил. Это соседка. Она труп нашла. Откуда рыбу брал? Вот чего не знаю, того не знаю. Но на базар он ходил очень редко. На бланках рыбу чистил. Завод большевика. Про большевик что-то говорил? Не. Да вы сами знаете, сейчас каждый домой все тянет. Может, кто из знакомых дал? Кровавый отпечаток. Вы руками ничего не трогали? Нет, я на столе ничего не трогала. И к Васе не прикасалась. Нож интересный. Самодел. Он с Ксюхой ругался вчера вечером. Сильно. А кто такая Ксюха? Баба Васькина. Склочная, страх господень. Я вчера вечером к Васе шла за бидоном. Где-то в начале 10-го. Что ты мне обещал? Что нам комната дадут, а не вот это вот все. Да нахрен тебе комната, у нас дом будет. В родном колхозе я Киев на село не поменяю, Василий. Как хочешь, только смотри. Желающая найдется. Ах ты ж, падла, что ж ты желающую не искал, когда ногу волочил? Сопел мне соловушкой, Ксюшенька, все будет. Поищи мне желающую, зарежу, как порося. Что? Угроза? Да я нахрен зафиксирую и закрою тебя, поняла? Ты попробуй зафиксируй, ты пикнуть не успеешь. А у этой Ксюхи волос какой был? Черный и длинный, как у той ведьмы. А вы знаете, где ее искать? Да, на Нагорной в бараках. Знаете, там такие есть, два рядом стоят. А знаете, какая у нее фамилия? Сейчас. Коваленко. Ксения Коваленко. А вот вы говорили, ссорились они. Дом, квартира. Так товарищ начальница. Он хотел из органов уволиться и поехать на родину. Говорит, мол, свой дом, сад. Ваня, давай-ка поезжай к этой Ксюхе. Так я это, поговорить с вами хотела. Успеем, Вань. Быстро найдешь, привози сюда, тут и поговорим. Хорошо. Ну, по-моему, ничего не искали. Во, 2000 рублей есть. Вот это да. Да и продукты на месте, а воры бы забрали. Здравствуйте. Вы не подскажете, где я могу найти Ксению Коваленко? Так вот она, белье вешает. Спасибо. Нож у вас такой. Откуда? Да Ксения и дала. Удобно? Нормально. Ксения Коваленко. Чего тебе? Я из милиции. Милиции? Что милиции надо? Поговорить. Так говори, кто тебе не дает. Только мне некогда, мне на смену, вот управляться надо. Убит Василий Прутин. Васька? Так как же так? Ой, Василек, ой. Столько горя. А вчера кричали, что зарежете. Люди слышали. Так глупости такие. Ой, Василек. Глупости, не глупости, а нашли его зарезанным. Так что ни на какую смену пока вы не идете. Проходите. Как же я теперь без тебя? Успокойтесь, гражданка, присаживайтесь. Гражданочка, прекратите устраивать представление. Сядьте. Андрей Геннадьевич, откатайте пальчики у гражданки. Да вы меня подозреваете? И мужчина ваш, и вы? Он не мой мужчина, он сотрудник милиции. Были вчера у Василия вечером? Была. С какой целью, о чем говорили? Цель известна. Васька, ты прекрати уже. Рыбу лучше убери. Вонище стоит. Давай. Вот. Хотел во дворе. Неохота, чтоб соседи глазели. А в своем доме забор можно высокий поставить. На чердаке вялить, сушить. Опять ты про деревню. Там речка, покой. Сдался тебе этот Киев? На поле рачковать. Все нормальные люди из деревни в город бегут. А ты думаешь, я как не вы... думаю, Ксюша, я рапорт написал. С недельку здесь поволандаюсь. И поеду домик присматривать. А деньги на дом есть? Не переживай, гроши есть. Скопил, что ли? От тебя обновочки, подарочка у такого не дождешь, а ты на дом скопил! На дом скопил? Да! Киеве купи, раз скопил он. Не. И что ж тогда все твои обещания, Ванечка? Кто мне говорил, комнату получим, а не вот это вот все? Да нахрен тебе комната, дом будет! Дом? В родном колхозе? Я Киев на деревню не поменяю, Василек. На дом скопил? А откуда деньги? Я не знаю. Он вообще жмот. У него зимой снега не выпросит. Нож у вас такой странный. Я такой же у вашей соседки видел. Самодельный? Пленный фрит сделает. Вася их все ударил. Мне и дружкам своим. Рыбу где брал? Со службы. Там наши работают, тут кто-то приносил. А вот чего понять не могу. Из-за чего же вы все-таки ссорились? Он же не вчера вам рассказал, что мечтает в свое село переехать? В том-то и дело. С ним 3,5 года уже. Он раньше переезжать не хотел. И про накопление ничего не говорил. Обещал, что нам комнату дадут. Теплую. Не дровами топить, а котел. А тут месяц назад стыд-стыдить в село поедем. Откуда он родом? Житомирской области. Село Глинянка. Одно название типа стоит. Гробовый отпечаток ни ее, ни убитого. Спасибо, Андрей Геннадьевич. Вань, давай-ка в отдел кадров. Возьми личное дело. Разузнай, где служил, воевал, родственники. Может, что-то узнаем. Понял. Сделаю. Давай. За годы войны в плен советских войск попало более 3 миллионов вражеских солдат и офицеров. Огромное количество. Для пленных строили специальные лагеря, госпитали, столовые. Они имели обязательный рацион питания, 8-часовой рабочий день и даже небольшое денежное довольствие. По мере продвижения советских войск на запад росло количество пленных. Строились лагеря на освобожденных территориях. В обязанность захваченных врагов входила работа по восстановлению разрушенного хозяйства. В большинстве своем немцы работали честно, выполняли трудовые нормы. Пленных выводили на стройки, где они трудились бок о бок с горожанами. Побеги были крайне редки, бежать немцам было некуда. Работа конвоя номинальная. Поэтому строчка Владимира Высоцкого «На стройке немцы пленные на хлеб меняли ножички» вполне правдива. Общению с немцами во время работы почти не препятствовали, особенно после войны. Большинство пленных было репатриировано к началу 50-х годов. В ране убитого я нашла рыбью чешую. Весь нож в рудной слизи. Имеем 2 ножа. Контурный и обычный. Обычным убили, рыбу чистили и тем, и другим. И чем же это нам помогает? Рыбу чистил на ночь глядя. Почему? К нему пришел ночной гость. Гостю что-то не понравилось, и он нигде не рыскал, ничего не искал. Убил и ушел. Ради чего убил? Может, вдвоем чистили? Или Василий 2 ножами? Гость в стороне. Схватил нож и... Ты чего? Контурный нож коротковат и хлипкий. Сердце таким не пробьешь. Да и металл не самого высокого качества. Вот, личное дело Василия Прутина. Мы пойдем, ладно? Пойдем, пойдем. Если коротко, до 41-го года служил в Житомире, в милиции. Потом фронт, служил и воевал на Первом Украинском. В 43-м? Был тяжело ранен правую ногу, демобилизирован. Направлен в Киев, служил в милиции. После победы в основном охранял пленных немцев. Родом из села Глиненко, действительно. Интересно, родных нет. Чего же он так в это село стремился? Клавдия, можешь сказать, что происходит? Ты сама не своя. Не могу, Ваня. Не могу, не спрашивай. Бросила меня со своей свекровью. Я ведь крышу ей латал только лишь потому, что ты попросила. Ни о чем личном я тебя больше не попрошу. Да почему это? Слушай, скоро зарплата. Давай я тебя в ресторан приглашу. Вань, ты помнишь, о чем мы говорили? Не получится у нас ничего. Теперь я точно знаю. Так, значит. Ладно. А разрешите, Савелий Филиппович? Иван, ну, заходи. Ну, как там, продвигается у вас? Продвигается. Работаем. Это хорошо. Но надо побыстрее. Ну, не хочется, чтобы по городу слухи шли. Все-таки наш сотрудник. Так он же рапорт подал. Рапорт? На момент убийства сотрудником оставался. И Кожан так передай, что рапорт тут ни при чем. Я как раз... Помните, вы меня вызывали и предлагали группу возглавить? Ну, помню. Но ведь ты сам сказал, что хочешь остаться под началом Кожан. Что вы вместе больше сделаете. Говорил? Говорил. А теперь подумал. Прошу доверить. А если нет, то переведите меня в другую группу. Горшки побили. Ты нашел время. Мне казалось, что у вас все. Значит так. Так вот, если это что-то личное, это не должно касаться работы. Ты понял меня? Понял, Савелий Филиппович. Я просто хотел самостоятельно... Да. Давай лучше с делами управляйся, а потом это решать будем. Ясно? Так точно. Ну, свободен. Так, ты побольше накладывай, не фило давай. Здравствуйте. Капитан Угро Кожан. Антон Петрович Злобин, лейтенант милиции. Уже знаете, что случилось с Василием Протиным? Как не знать, переполох. Начальство приезжало, расспрашивало. И что вы ответили? Ну, как положено. С нашими не ругался. Немцы они или на стройке, или под замком. Ну, а вы ведь не первый год на службе. Может, есть какие-то мыслишки? Не может же быть такое, что на ровном месте, а? Да есть одна мыслишка. У нас вот что? Паёк, форма и 800 целковых. Особо не разгонишься. Так. И тут я смотрю. Васька в ювелирку идет. Случайно заметил. Сам. Думаю, ну откуда же, если ни денег, ни золота, а? Бабуль, отсыпь семечек, а? Бери, сынок, а семечка домашняя, вкусная. Дом я так жил. Это хорошая цена. Больше вам не даст никто, даже Яша с Бессарабки. Вы знаете Яшу с Бессарабки? Не знаю я Яшу. Я подумаю. Так это же есть за что подумать. Чтоб я так жил. А может, вещи какие носил на оценку? Не-не-не-не-не. На руке пусто. А бабу свою он не баловал. Сам знаю. А сами-то что думаете? Так, как сказать? Вася из села. Сирота. Ни кола, ни двора. Самоуком самали. В Киеве в госпитале лежал. В Германии не был, золота нет. Не проговаривался? Такой проговорится. Скрытный и жадный. До чертиков. А что за мастерская? Так это возле Крещатика. На Красноармейской. Там одна такая. Антон Петрович, а ну взгляните-ка. Говорят, кто-то из пленных вот такие ножи делает. О, делал. Был тут у нас один пленный, Гельмут Вебер, умелец. Такие ножи делал, первую попавшуюся железку на клепки ставил, затачивал. Я такого еще не видел. Ну и как бы на жрачку менял, ну и нам дарил. А вот вы говорите, был. А сейчас где? Так помер же. Вот тут, за стеной. А? Прям там и помер. Закончили работу! Всем собраться, собраться! Шнель, шнель! Тут это... Дело такое. Немец помер. Какой немец? Ну, этот, Гельмут. Ножички который. Что делать? Пленные видели? Нет, он там, за стеной. Один кучу разгребал. Зараза! Значит, так. Шум не подымай. Пленных уводи. То повозку вызову. Начальству. Доложу. Он же вроде на сердце жалуется. Так, да, его врачиха как раз осматривала. Ладно, оформим. Начальству доложили. Похвалили, что шум не подняли. А он и вправду болезненный был. Все, на сердце жаловался. Гельмут Вебер? Ага. За время войны в советском плену умерло 350 тысяч солдат и офицеров гитлеровских войск. Смертность составляла около 14%. Нужно понимать, что в плен попало много контуженных и раненых. Для сравнения, в немецкий плен попало около 3,5 миллионов советских солдат. Вернулось домой чуть больше половины. Смертность составила более 40%. Кончина пленного во время принудительных работ, когда уже действовал послевоенный указ о репатриации больных и нетрудоспособных, никому не была на руку. Поэтому о смерти Гельмута Вебера ничего не сказали его товарищам и постарались побыстрее забыть. Тело вывезли и захоронили. Киевляне в то время знали места немецких захоронений. В Мариинском парке возле дворца высшие чины на Аскольдовой могиле хоронили солдат вермахта. До 2500 человек. На территории современного парка имени Пушкина тех, кто скончался в госпиталях. Хоронили в лютеранской части Байкового кладбища, в Феофании, в ботаническом саду имени Фомина. Куда отвезли тело Вебера, неизвестно. Документы утеряны. Убитый Василий Прутин, говорят, рыбу любил. Где брал, не знаете? У Тайки. Мы у нее рыбу берем. Рися! Таня! Давай сюда! Здравствуйте. Тут по рыбе спрашиваю. Здравствуйте. А, рыбу можно. Вам какую? Это из милиции. Ты что? У нее муж в Днепровском рыбхозяйстве. На выдобычу. Знаете? Вот. Вы знаете, у нас все честно. У нас у него... Да погодите вы. Нас интересует. Василий Прутин. У вас рыбу брал? Бывало. А во что вы рыбу заворачивали? Так, знаете, я особо внимания-то не обращала. Но уж что под руку попадется, то и... Мужа вашего как зовут? Эмильс Озелинш. Латыш, литовец? Латыш. Когда последний раз рыбу приносили? Недели две назад. Это получается, что живая рыба, которая вчера была у него на столе, не от вас? Может, он ее на и в базе взял, мало ли. Гражданочка, адресок оставьте. Может, еще какие вопросы возникнут? Конечно. Таисия Белинская, улица Мечникова, 7, квартира 4. Хорошо, спасибо, можете идти. Спасибо, до свидания. Молодой человек, и если вы не из милиции, тогда вам надо, чтобы меня грабить. Так и из милиции. Или я был неправ. И что, мы сейчас будем вешать золото и читать накладные? Так это у меня здесь, в коробочке. Нет. Меня интересует, что приносил к вам вот этот человек. Ой. Ой. Меня так сильно болит моя подагра, чтобы я помнил за всех охламонов. А за всех не надо. А вот этого придется вспомнить. 11 числа его убили. Ой. Моя покойная Сонечка всегда мне говорила: если тебе не надо твое здоровье, заведи себе дорогую вещь. Вы знали мою Сонечку? Я видел этого человека месяц назад. Они приходили вместе. Вот он и шикарный гарнитур. Кольцо и серьги. Все в бриллиантах. Фирмы Севиньи. Севиньи? Это что? Это очень известная фирма. Старый немецкий ювелирный дом. И что он хотел? Оценить? Или... Или. Представляете? Он придумал себе, чтобы хотеть за это 20 тысяч. А? Ничего себе. И вы... Чтобы я так жил, как вы за меня думаете? Конечно же, да. Не купил. Имею на это интересную причину. Я честный еврей, ювелир. И чтобы поиметь с этого маленький процент, да. А чтобы обмануть, так мне и моей подагре еще очень надо мое здоровье. А эти вещи стоят в 10 раз больше. И вы ему об этом сказали? Да, то есть нет. Ну, я сказал, 19 век, сделано по заказу. Вы описать эту вещь сможете? Нет, нарисовать могу. Идет, рисуйте. Чтоб я так жил. Ваня, ты почему со мной не поговорил? Это о чем? О том, что оперативник Матюха хочет работать отдельно. К Рукову по этому поводу ходил. Знаешь, Клавдия Ивановна, ты ведь тоже со мной не поговорила. Как дала дёру от свекрови. С тех пор и... Хорошо. Давай поговорим. Слушаю, Кожан. Да, поняла. Пускай проходит. С свекровь. Легка на помине. Видишь? Не только ты со мной объясниться хочешь. Мне вот эти бланки с большевика покоя не дают. Рыбу заворачивали. С рыбхоза, что ли? У латыша этого. Может, Иси, что ли? Эмильса Озалинша. Так что мне выдубичи в рыбхоз? Давай, Вань, иди. Хорошо. Клавдия, это я. Можно? Люба? О, Клава, а что это ты в моей комнате роешься? Да документы свои найти не могу. Думала, может, ты ненароком прихватила и в свою комнату занесла. Чего я не прихватывала? Ты что, меня не могла дождаться, что ли? Так я смотрю, поздно. Думала, уже не придешь. А мне с утра по организациям. А что это ты не в духе? Клава, давай я супа тебе налью. Так. Так. Свекровь на работу приходила. И что? Внучка у нее есть. 42-го года рождения. Это как? А так. Что у Лени моего до войны любовница была. И свекровь знала? Может, не сразу. Она к свекрови с ребенком в гости ходит. А любовница кто она? Знаешь ее? Да зачем? Это, получается, Леня мой. На две семьи. Клав, ну сейчас-то чего расстраиваться, а? Лени нет. А горе у вас на двоих одно. Ты, может, даже познакомься с ней. Да и свекровь так говорит. На работу пришла. А что на работе за разговор? Завтра к ней выберусь. Ты ешь суп, ешь. Спать пойду. Клавдия Ивановна, я здесь в прошлый раз все внимательно осмотрел. Андрей Геннадьевич, тайник, он потому так и называется, что его сложно найти. Так. Ну-ка. Ну не пол же мне везде скрывать здесь. Надо, значит, скроем. Клавдия Ивановна, есть? Угли? А ну-ка. Как и заказывали. А говорил, все обыскали. Гравировка какая-то. Сева. Севиньи? Немецкий ювелирный дом. Вот это находка. Еще бы. Но только все равно непонятно, как же оно здесь оказалось. Здорово, мужики. А где мне Эмильса Озлинша найти? Эмка, немец, тебе пришли. Сам ты немец. Получишь. Да черт вас поймешь. Эмильс? Я. Что вам? Я из милиции. Старший лейтенант Матюха. Милиция? Что-то случилось? Скажите, а откуда у вас такой нож? Этот? Угу. Жена принесла. У них пленные настройки делают. Да-да. Василий Прутин. Знаете такого? Нет. А это кто такой? Конвойный на стройке. Пленных немцев охраняет. Его вроде бы мне жена говорила. Вы через жену рыбу продаете, правильно? У нас хозяйство кооперативное. Имеем право. Все так делаем. Да я не против. Не против. Просто мне нужно уточнить. Вы давно через жену рыбу передавали? Давно. Недели две, может, три назад. А что? А во что вы ее заворачиваете? Вы такие вопросы задаете. Бумага. Васька, а где бумага? Да вон ее куча лежит. Посмотрите? Там. Спасибо, понял. Извините, у меня много работы. После присоединения Латвии к Советскому Союзу на основе пакта Молотова-Риббентропа за неделю до нападения Германии в ночь с 13 на 14 июня 1941 года прошла первая массовая депортация латышей. 15,5 тысяч человек, люди, которых подозревали во враждебности к советскому строю и их семьи, без суда были арестованы, насильно посажены в товарные вагоны и вывезены в удаленные районы страны. Их имущество конфисковали. Чувство самосохранения заставило многих жителей Латвии добровольно покинуть родину. Шансов остаться на воле, переехав в другую республику, было больше. Особенно тенденция усилилась после войны. Латышские фамилии все чаще стали встречаться в Ленинграде, Смоленске, Киеве, Минске. Говорящие с характерным акцентом люди снимали комнаты, устраивались на работу, опасаясь новых репрессий на родине. Их опасения подтвердились в 1949-м. Более 42 тысяч человек вывезли в места специальных поселений в районы Красноярска, Амура, Омска, Иркутска с целью сломить сопротивление проводимой в Латвии коллективизации, создания колхозов. Ну вот, что такие дорогие вещи обнаружила. Хвалю! А сколько такая стоить может? Надо проверять, но один ювелир сказал 200 тысяч. Вот! И то, что такую вещь обнаружили, спрятанную у рядового сотрудника органов, сами понимаете, бросает на всех нас тень. И причина убийства кроется вот в этом. Мы понимаем. Да вот только убийца вряд ли мог рассчитывать на эти драгоценности. Убил и ушел. Он же понимал, что снаружи его никто не держит. Что, Вань, что у тебя? Таисия, сейчас. Таисия Федоровна Белинская, жена латыша из рыбхоза. Ну и что? А то, что расписалась она с этим латышом 2 месяца назад. И этот Озалинш работает в рыбхозе тоже 2 месяца. Устроился на рыбное место после женитьбы. А раньше где работал? Месяц на Укркабеле, а... Перед этим прибыл с Выборга. Ленинградская область. Пока не женился, проживал на улице Герцена, 3. Общежитие? Нет, снимал комнату у хозяйки. Это вы о ком сейчас? Да так, боковая линия, но проверить нужно. Дело в том, что устроиться в рыбхоз не такая простая штука. Ни кирпичи ворочать, ну и плюс копеечка. В разговоре без протокола ребята-рыбаки сказали, что тесть помог устроиться. А тесть каким боком? А тесть? Отец Таисии. Белинский Федор Васильевич. Зам главного инженера завода «Большевик», понимаете? Бланки. Да. Так может мы их всех вызовем и... Нет, нет, нет, нет, нет, Ваня, нет. Наметки есть, а вот связи нет. Давай-ка ты вот что. Поезжай на Герцена 3... Поговори с хозяйкой. Понял. Вот молодцы! Действуйте! Действуем, товарищ Руков. А, видала, Левтина, а? Почти новый. И сколько? 1,5 отдала. Дороговато. Так гарный же ж какой. Он вообще 65 просил, так и сторговалась. Ой, молодец. Мне бы тоже что из вещичек. Вот комнату сдам, и можно за обновками. А ты до сих пор квартирантов не нашла? Как МК съехал, никого. Я и в институты, и на проходные везде развешивала. А приходили две девки, молодые. А нет, молодые нет. Ой, будут хвостами крутить, кавалеров таскать. Не хочу. И правильно. Не серьезного бы. Здравствуйте. О. Это Герсона 3? Да. А вы по поводу комнаты? Да. Ой, хорошо. Пойдемте покажу. Я из милиции. Знаешь, Алевтиночка, а я пойду. А я пойду. Меня интересует Эмильс Озалинч. У вас комнату снимал? Да. Но он давно как съехал. А как объяснил? Да никак. Прислал женщину. Она сказала, что они женятся. Вещи забрала. А вдруг воровка? Да Господь с вами. Приличная. Записку от него показала. Какой хороший человек. Порядочный. Жалко. Так а чего жалко? Хороший, порядочный. Вот я и выхожу за него. Ой, правда. Счастья вам. Детишек побольше. Может, как зайдет. Проведает. Может, я передам. А опознать эту женщину сможете? А что не смогу? Смогу. А что случилось-то? Да так, ничего. Просто проверяем. Собирайтесь. Со мной поедете. Я сейчас. Угу. Посмотрите. Она? Она! Ишь, с мальчонкой, получается, ее взял. А кто за мужик рядом? Как кто? Это же ваш постоялец. Нет, это не он. Как не он? Да так, я этого не знаю. Алевтина Семеновна, идите домой, мы вас вызовем. Гриш, иди сюда. Вы ведь не Эмильс Озельдж. Бежать не советую. Пошли. А вот и бриллианты. И они на вас. Рассчитались с Прутиным, чтобы он помог освободить немецкого военнопленного Гельмута Вебера, да? Она ни в чем не виновата. Это все я. Украшение на ней. Вот доказательство. Кровавый отпечаток в комнате убитого принадлежит ему. Гельмут. Вас ведь зовут Гельмут. Значит так, Тая. Ты уже дров наломала. Поэтому я сейчас забираю внука и ухожу. А вы тут остаетесь и говорите всю правду. Правду, слышишь? Позора все равно не избежать. А тебя, может, хоть не расстреляют. Понравился пленный немец? Да какой пленный? Мы с Гельмутом познакомились в 39-м. Он тогда налаживал станки на большевике. Я инженер-наладчик. Концерн-группа вам знакома? Знакома. Поставка и наладка станков на советских заводах. Я приехал в Киев. Тогда мы встретились. Полюбили друг друга. Потом еще раз приехал. Я гораю от чувств. Горю, Гельмут, горю. Горю. И знаешь, так говорили графы всякие. Так я почти граф, барон. Закрой глаза. Зачем? Закрой. Хорошо. Открывай. Что это? Это передала моя мама. Мужчины нашей семьи дарят это своим невестам. А когда у них рождаются дети, они передают их невестам. Понимаешь? А, да, я понимаю. Только как же я стану твоей невестой? Мы все решим через консул. У нас там есть связи. Я приехать и забирать тебя. У нас с этим сложно. Обстановка, да и мой отец. У нас тоже обстановка. И арийская кровь. Ерунда. Все получится. Когда Гельмут уехал, я поняла, что беременна. И призналась отцу. Не приедет он. Дура ты. Приедет. Он меня любит. Они воюют. У них война. Тебя не отпустят, а меня просто вышвырнут, посадят и будут правы. Он обещал через консул. Не мели ерунды в Германию. К нам в лагерь на Колыму. Значит так, пока еще не очень видно, выйдешь замуж за Семена. Водитель у нас, неважно. Парень он надежный. Ну, пока так. А там посмотрим. И никому. Слышишь? Слышишь? Никому. Семен на себя сына записал. Началась война. И Гельмут, понятно, уже не приехал. Мы с сыном и отцом в эвакуацию, а Семен погиб. В 44-м вернулись в Киев. И тогда совершенно случайно я увидела Гельмута на стройке. Я не хотел, чтобы ты подходила. Я знал, что будет плохо. Не хотел. Ну, проходи. Фрицев не боишься? Арбайтен! Это ясно. Почему Прутин вам помог? Он жадный. Все отдай. Ножи делай. Все подари, все отдай. Он когда увидел кольцо и серьги, его ж затрясло. Сказал, я ничего не замечу. Сможете, делайте. За мной тогда ухаживал Эмильс. Он только приехал в Киев и друзьями и знакомствами еще не оброс. Я его представила отцу и попросила помочь с работой. Представила как жениха. Отец обрадовался. Ну что, зятек, можешь на меня положиться по трудоустройству? Спасибо, Федор Васильевич. Ну, значит так. Дочку мою не обижать. Внучка моего как своего почитать? Конечно. Ну, будь добру. Спасибо. Ты пришел на эту землю убивать. Тебя, пленного, не расстреляли. Работай, восстанавливай и уезжай в свою Германию. А ты? А ты человека убил. Я просто хотел быть со своим сыном. Thank you. Ну что, заканчиваем? Пускай еще поработают. Рабовладелец. Вот, привела добровольца. Идите туда, за стену. Вот куча. Надо разгребсти. Быстро переодевайся и прячься там. Понял. Сговор. И латыша выбрали вы. Конечно, удобно, потому что никто не обратит внимания на акцент. И отец ваш в сговоре. А вы отца не трогайте. Он просто не мог нас предать. Вот и все. Жаль, что этот гад Василий сюда избежал. Его зачем убили? Хотел больше золота. Иначе бы что? Вас бы выдал и себя выдал. Он грозился написать, что мой муж не латыш, а немец. Говорил, так меня не сдадите. И правильно. Его сдать — это все рассказать. Проходи. Держи, ты любишь. Рыбка — это хорошо, но одной рыбкой не откупишься. Водку будешь? Нет. Короче, Фриц, ну сам все понимаешь. Надо заплатить. Я обещал освободить. Вот. А теперь нужно, чтобы я об этом забыл. Ну, чего стоишь? Давай, помогай. Ты чего? И ты собирался жить здесь, под чужим именем, убив двоих? Я солдат. Для меня война не закончилась. Я всего лишь хотел воспитывать своего сына. У нас так сыновей не воспитывают. Хотя, черт их знает, этих сыновей. Собирайтесь. Приговор был суровым. Гельмуту Веберу дали 25 лет за двойное убийство. В 1954 году он умер в лагере для иностранцев. Таисия Белинская получила 15 лет лишения свободы. Она вернулась в Киев глубокой старухой. Со своим отцом больше не виделась никогда. Сын Таисии, Георгий, вырос в детском доме. В 16 лет он переехал в другой город. В 1989 году, будучи взрослым человеком, по туристической визе он выехал в Германию и там обратился в иммиграционные службы. Какие-то доказательства они, вероятно, нашли. Георгий остался там. Серафима Павловна, это я. Вот обещала и... Серафима Павловна! Серафима Павловна! Серафима Павловна! Клавдия Ивановна, а вы сами что думаете? Не понимаю я. Не понимаю. У нее внучка гостила. Так, все. Давай, сам разбирайся. Я родной ей человек. А внучку кто оставил? Кто? Мама ее. Как ее зовут? Не знаю. Девочку Машей. А ее мать? Говорите, родной человек. Но не знаете, как зовут вторую невестку? Митя. Выходи, выходи, выходи. Маша, Маша, Машенька. Что ты, спряталась, испугалась, да? Машенька, маму твою как зовут? Маму как зовут? Не дела. Ты напугала как нас. Смотрите в следующем эпизоде. Удар прямо в сердце. Смертельный. Мамочка! Мама! Света, выйди отсюда! Это Максим! Пойди, мама! Мама! Максим! Перепутали вы. Сестра. Может и сестра, но... Сестру так не тискают. Не хочу. Почему сестру невестой назвал? Мы любим друг друга. С ума, что ли, спятил? Да не мать она мне. Светка еще школу не закончила. Трогать ее не смей. Тронешь ее, пожалеешь. Никуда ты не пойдешь. Ты смотри, что удумал. Да отцепись. Ты, уцепилась. Щенок! Почерк, метод, выдумка. Преступник нащупал то, о чем другие пока не знают. Факты, улики, логика. Поймать тех, кто опередил свое время. Преступления прошлого, которые помогли заглянуть в будущее. Вещдок. Опережая время. В предыдущих эпизодах. В коммунальную квартиру, где живет капитан милиции Клавдия Кожан, возвращается из Воркуты ее соседка Любовь Журженко. Она привезла Клавдии в подарок брошь из оленьего меха и передала письмо от ее сына. Видела его через людей. Клавдия нравится оперативнику Ивану Матюхе, но она не может ответить на его ухаживание. Не притупляется боль потери мужа Леонида, погибшего во время войны. Не получится у нас ничего. Кожан иногда приходит в гости к его матери Серафиме Павловне, чтобы помочь по хозяйству, берет с собой Ивана Матюху. Слушай, Иван, мне завтра к свекрови нужно съездить, я обещала. Там у нее, ну, в общем, нужны мужские руки. Поможешь? Помогу. Угу. Во время такого визита она узнает от свекрови. У ее мужа была тайная связь с другой женщиной. В 39-м встретил женщину. Свое отчаяние Клавдия вымещает на Матюхе. Иван просит начальство о переводе. Помните, вы меня вызывали и предлагали группу возглавить? Ну, помню. Прошу доверия. Вечером Клавдия отправляется домой к Серафиме Павловне, но свекровь убита. Серафима Павловна! Серафима Павловна! В сарае прячется дочь Леонида, Маша. Убийство произошло на глазах ребенка. Девочка в шоковом состоянии. Маша! Маша! Машенька! Вот так. Проходи, проходи, солнышко. Давай, давай. Вот так. Давай-ка. Ну, а ну-ка давай, разденься. А это еще кто у нас? Это у нас Машенька. А ты, Машенька, проходи, проходи на кухню. Баранки любишь? Давай, иди, иди. А мы тут с тетей Любой поговорим. Слушай меня внимательно. Это Ленина дочь. Я ее от Серафима привела. Что ты мне никакого лишнего слова, ни намека. Ты поняла меня или нет? Так а чего ты ее от свекрови-то? Убили Серафиму. Зарезали. Мне мать ребенка найти надо. А я даже имени ее не знаю. А девочка испугалась. Мочит все время. Мне бы к врачу ее показать. Галя, я голодный, как волк. Собери что-нибудь на стол скоренько. Галя. Галя. Галочка. Галочка, кто ж тебя так? Папа? Мама? Мамочка? Папа? Света, выйди отсюда! Это Максим! Выйди! Мама! Максим! Максим! Ты что такое говоришь? Чтоб я тебя такого не слышал! Выйди на улицу, живо! Убийство гаражного диспетчера горосполкома Галины Ластовец произошло прямо в доме, среди бела дня. Ее муж, ответственный работник того же горосполкома, герой войны, кавалер двух орденов славы Александр Алексеевич Ластовец, находился на Воскреснике. Нужно сказать, что в послевоенные годы выходной в неделю был только один. Но и в этот день иногда проводились воскресники. Инициатива, как говорится, снизу. Великий почин. Была такая статья у Ленина. Номенклатурные работники редко проводили воскресник на своих рабочих местах. Время весеннее, надо привести в порядок территорию. Мусор убрать, стены побелить, заборы и ограждения выкрасить. Александр Алексеевич так увлекся работой, что и не заметил, как время пролетело. Мужик работящий, из простых, трудился в охотку. Дома убитая жена. Так, давай руку сюда. Вот так. Да что ж у тебя этот бантик все время развязывается? Ну что ты молчишь? Ну что ты все время молчишь? Ну не молчи же, скажи хоть что-нибудь. Не тряси ее, ну спокойнее, Клава. Мить? Клавдия Ивановна, я за вами. Так воскресенье же, в чем дело? Убийство. Ребята на месте работают, но... Люба, погуляешь с ней, спать уложи. А мы не пойдем гулять, да? Дома поиграем. Ладно. Пошли. Ну-ка, раздеваемся. Я был на воскреснике в исполкоме. Из дома ушел еще в 10 утра. А ты, Света? В 2 ушла. Мама готовила еду. Папу покормить. А если бы я не ушла, а? Из-за чего ее могли убить? Да я не знаю. Ну, может, на работе неприятности? Да какие могут быть неприятности у диспетчера? Она что, на хорошем счету? Гараж при исполкоме. Я в том горосполкоме заведующей секции. Да это не важно. Все же на виду. Здравствуйте. Клавдия Ивановна, здравствуйте. Что скажешь, Варвара Андреевна? Ну что, удар прямо в сердце. Смертельный. Так, время смерти? Ну, часа 2-3 назад. Это получается где-то между 14 и 15. Дочь ушла в 2, говорит, мать была еще жива. Убийца сразу после дочери пришел. Орудие. Трехгранный напильник со сбитой ручкой. Засадили хвостовиком вперед глубоко. Что вы хотите этим сказать? А что? Напильник не нож. Усилий больше надо. А значит, что? Был физически сильный человек. А, и вот еще пальто. На нем кровь. Пальто мужское. Александр Алексеевич, зайдите, пожалуйста. Пальто ваше? На нем кровь. Откуда? Я ж его сегодня не надевал. Вот фуфайки на воскреснике. Двор исполкома убирали. Куда ж пальто-то? Клавдия Ивановна, на входной двери замок не взломан. А на этой кровавый отпечаток. Александр Алексеевич, вы когда пришли, входная дверь была заперта на ключ? Открыто. Мы днем никогда не запираемся. Здравствуйте. Я из милиции. Вы тут живете? Что случилось у Ростовцов? Хозяйка убита. Галя? Ой, горе какое. Такая приятная женщина. А сын непутевый. Это что ли он ее? Сын? У них же дочь. И дочь, и сын. Максимка. Мать до белого коленя доводил. Они ругались? Если б только ругались. Сама видела, пока Максим не съехал. Никуда ты не пойдешь! Ты смотри, что удумал! Да отцепись ты! Уцепил! Щенок! Не надо, Максим! Максим! Блин, тебя сейчас! Да все равно будет так, как я сказал! Успокойся. Не плачь. Свидимся. Он дома не живет? Не, появляется. Пару раз бачила. Сколько ему? Да где-то лет 17-18, точно не помню. А сегодня возле их дома никого не видели? Так я ж тебе сказала. В кепке. Я же вроде Максимка был. Так это он ее, что любил? Галюньку? Пока не знаю. Ой, что делается? Что делается? Не понимаю. Они всегда тут висели, а сейчас их нету. Ну, в кармане посмотрите. Или в каком другом месте. Я человек аккуратный. И никому, кроме меня, эти ключи от сарая не нужны. А что в сарае-то? Инструмент. Слесарничать люблю. Только вы или ваш сын тоже любит слесарничать? Почему про сына ничего не говорите? Сын мог? Да не мог, Максим. Он, конечно, психованный. Мог наорать. Не слушался. Но чтобы убить... Вот вы говорите, а сами не верите. Соседка видела, как сегодня, после того, как ушла Светлана, Максим приходил. Как думаете, зачем приходил? Я не знаю. Он редко приходит. А где живет? В заводском общежитии, при Укркабеле. Он слесарем туда устроился. Что ж его в родном доме не жилось? Самостоятельности захотел. Самостоятельности, говорите? Ну-ну, понятно. Ну что ж, нужно сарай взламывать. Да незачем, у меня запасные ключи есть. Сейчас. А, есть. Можно в комнате убирать? Убирайте. Руками ничего не трогайте. Скрывали. У меня инструмент так не валяется. Все по своим местам разложено. Смотрите. Александр, когда последний раз в сарай заходили? Так сегодня ж утром и заходил. Гвозди брал. На ручке инициалы АЛ. Ну это мое. У меня весь инструмент так подписан. Что? Ручка от напильника. Не удивлюсь, если этим молотком ручку сбили, а напильником. Пойду отпечатки сниму. Давай. Что? Что-то пропало? Набор. Я недавно на рынке купил трофейный немецкий инструмент. Ну, сверток такой. Его разворачиваешь, а там по кармашкам все разложено. Так все-таки, из-за чего с сыном ругались? Да это больше Галя. Она хотела, чтобы Максим учился, ну, там, в техникум или в институт. А Максим уперся. Говорит, учиться не хочу, в жизнь мою не лезьте, сам устроюсь. Смотрю я на него. Ну как? Это дядь Петя, он без одной руки. Ну какой из него токарь? А он приладился и такое начал вытачивать одной рукой. Спец. Завод это, конечно, хорошо. Но сейчас инженеры нужны. Да не хочу я в институт. Технику. Отец поможет. Да, Саш? Можно. Ну, на всех плакатах написано «Рабочий человек». Это же... Ну что плохого, если я хочу работать руками? Да сейчас все кирпичи кладут, да гайки закручивают. А дальше-то что? Саш, ну что ты молчишь? Сынок, рабочий человек – это, конечно, хорошо. Но надо пробиваться дальше. Я вот пробился, и что ж я сына не... А у себя в исполкоме. Ты можешь такое сказать? Где же идейность? Может, я там чье-то место займу? Благодаря папочке. Я свое место, между прочим, не в тылу насидела кровью. И ты меня этим не попрекай. Родительских советов ты, значит, слушать не хочешь. Перечишь? А ты, между прочим, в родительском доме живешь и суп ешь матерью приготовленной! Матерью могу не есть, пожалуйста! Да как ты разговариваешь? Хватит! Надоело, Светкой занимайтесь! Написал заявление на общежитие. Ушел. И что? Прекратил общение? Не то чтобы. Но виделись редко. Отдалился. Он больше на Галю обижался. Совсем с ней не разговаривал. Даже с днем рождения не поздравил. Александр, вам нужно проехать с нами. А как же Светка? Я ее не хочу здесь оставлять одну. И все-таки придется. Нам необходимо сравнить ваши отпечатки пальцев с отпечатками, найденными в доме и в сарае. А также произвести экспертизу пятен крови, найденных на пальто. Пойдем. Иван Григорьевич, найдите Максима. Пожалуйста. Понял. Здорово. Читаешь? Да вот. Фильм должны скоро снять. Ничего не слышали? Ну, кое-что слышал. Я из милиции, старший лейтенант Матюха. Сёма. Иван. Я ищу Максима Ластовца. А, сосед мой. Еще нету его, еще днем ушел. Скоро уже и общежитие закроется, его все нет и нет. Максим местный, я так понимаю, да? А живет в общежитии. Это почему? Не знаю. Ребята говорят, у него батя в исполкоме при должности. А почему дома не живет? Неужели никак не объяснял? Ты, я вижу, парень сознательный. А я, как ты понимаешь, не из праздного любопытства спрашиваю. Работа серьезная. Приходил он на днях. Подвыпивший. Я его раньше таким никогда не видел. Вы не подумайте. Всего один раз. Сёма! Приятного аппетита. Спасибо. Это спрями немного. О, а ты чего это? Ну, псы сказали. На танцы. Так я это для храбрости. Уже с нами? Нет. Спасибо. Я еще учебники хочу полистать. Все правильно, все правильно. Все. Положи 50 рублей до получки. Максим, ты же знаешь, я все матери с сестрой отправляю. Нет у меня. Вот черт. Ну так, у тебя же родители здесь. Возьми у бати там. Не хочу. Расскажет этой. Он все ей рассказывает. Этой? Это матери? Да не мать она мне. Ведьма инструменты запретила брать. Отец под ее дудку. Предатель. Не мать. В сердцах сказал, наверное. О, Макс, тут к тебе... Ну-ка, сходи-ка с книжкой на коридор. Или куда там у вас? Сходи, сходи. Садись. Я так понимаю, вы ко мне. Откуда? Из милиции. Сегодня днем убили вашу мать. Как это? А вот это я у тебя хочу спросить. Ты же сегодня в это время там был? Был, но мама была жива. Иди твоя. Здрасте. Ильца не запылился. А можно знать, а чё пришёл-то? За личными вещами. Ах, вот оно что. Вспомнил о родном доме. И вещи здесь его лежат. Надо же, а? Больше я домой не возвращался. Пошел в сарай, взял инструмент и ушел. Ключи от сарая у тебя? Да, в кармане. Вот, вот. Зачем украл ключи и инструмент? Да не крал я. Ну, поймите, я устроился на подработку в артель. Оградки на кладбище делать. Инструмент свой нужен. Пришел просить. Отца дома нет, на воскреснике. Мать не дала бы, ясно. А из-за чего так? Из-за института? Ну, как-то не верится. Да нет. Девушку полюбил я. Сказал, что жениться хочу. Ну вот мать и взъелась. Куда? 18 лет, молоко на губах не обсохло. Ну правда же, рановато. Да и я не сейчас хотел. Ну, через годик, может, через два. Тогда почему? Ну это у нее надо спрашивать. А ее уже не спросишь. А невеста кто? Ну да, еще ее сюда приплетите. Про невесту не скажу и не просите. Во сколько из родительского дома ушел? И куда пошел? Так в артели пошел, мне к трем надо было. Но я раньше минут на 15-20 пришел. Меня еще Михалыч похвалил. Где искать Михалыча? Ну и эту артель. Байковое кладбище у холма. Проверьте. Проверим. Ну а пока ты со мной. На рукояти сбитой с напильника и на молотке имеются отпечатки Александра Ластовца, мужа убитой, и двух неизвестных. Кровь на правом рукаве его пальто принадлежит убитой. Я вам уже 100 раз повторял. Я не трогал сегодня пальто. И как вы объясните кровь на вашем пальто? Убийца оставил. Меня водитель к дому от фуфайки привез. Я в дом зашел, а там Галя мертвая. А инструмент, так я ж им пользуюсь, вот и отпечатки. Вы что, на меня хотите убийство жены повесить? Александр Алексеевич, убийство повесить цели нет. Но есть свидетели, которые видели вас и вашего сына. Не мог, Максим, я уверен. Ищите, ищите, а меня отпустите. Дочь одна в доме, где ее мать убили. Так, четко запишите все данные вашего водителя. Вы можете идти. Конечно. У него телефон в коммуналке есть. Василий Петрович Зайцев. Пожалуйста. Телефон. Идите. С Максимом разберитесь. Он не мог, понимаете? Он не мог. Идите. Из города ни ногой. Я понял. Я тоже пойду. Иди. Мой Витька этого сделать. Клавдия, ну успокойся. Ну, доказано. Твой сын его покалечил. Ну, может, не хотел, может, девушку защищал и превысил. А отвечать придется. Если будешь сильно шуметь, ну, выпрут тебя из органов. Петя, замени меня. Здорово, мужики. Здравия желаю. Вы оградки делаете? Да. Вот пруд у нас 1,5-дюймовый. На стойку может пойти. Если надо, кругляшки можем сделать для красоты. Не для красоты. Я из милиции. А что, милиция? Документы имеются. Я по поводу Максима Ластовца. А что он натворил? Он вчера на работе был? Да. Вовремя пришел. Надо было пятки на стойку наклепать. А как себя вел? Да как вел? Работал. Спокойный. Рукастый парень. На свадьбу зарабатывает. У него невеста есть? Ну, баловство это. Ему 18. Рано еще. Она вообще школьница. Приходила. Молодец, что пришла. Я тебе картошки принесла. Горячую еще. Поешь. Маленькая. А кто там к нам пришел, а? Да невеста моя. Ха, невеста, скажешь еще. Я еще в школу ходить. Не торопитесь. Для того, чтобы жениться, надо друг друга хорошо узнать. А мы друг друга знаем. Ну, знаете так знаете. В помещение идите, что мерзнуть? Чаем невесту напои. Да. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Перепутали вы. Сестра. Ну, может и сестра, но... Сестру так не тискают. Так, а что случилось? Я еще приду к вам. До свидания. До свидания, сэр. Слышь, сестра. Тут, конечно, были вопросы. Зачем Максим представил свою сестру как невесту? Причины понятны, когда делают наоборот. Какой смысл врать хозяину артели? Как известно, пойманный на одном вранье вызывает недоверие во всем. Максим был в родительском доме, заходил в сарай, забирал инструменты. Времени на убийство ему бы хватило. Долго вы меня держать будете? А ты, парень, жизни своей не шути. Вляпался ты прилично. Если правду говорить не будешь... Так вы спрашивайте, я вам правду скажу. Почему сестру невестой назвал? Потому что она мне не сестра. Мы любим друг друга. С ума, что ли, спятил? Ладно. Я еще год назад нашел наши со Светкой настоящие метрики. Ну, свидетельство о рождении. Так. Разные у нас родители. Батя он мой, мать ее. Это как же? Да как? Моя мать померла. Ее отец тоже. Родители поженились. Вот только как они ухитрились новые документы сделать, этого я уж не знаю. До войны ведение документации в стране было на достаточно низком уровне. Общеизвестный факт. Многие граждане паспорта не имели. Пользовались справками без фотографий и какого-либо подтверждения, что этот документ удостоверяет именно эту личность. Отсюда невероятная путаница в датах рождения, месте жительства, национальности и даже в именах и отчествах. Можно сказать так. Немногим приходило в голову фальсифицировать документ. Но если уж приходило, то сделать это было не так уж и сложно. Документы выписывали люди не всегда достаточно грамотные. Делали это в попыхах. Бумага при необходимости терялась. Новую могли составить со слов. Я не сразу решился родителям сказать, что знаю. Ну, а тут мать со своими претензиями. Институт, гайки крутить. Родную мать не слушаешь. Ну, я и сказал. Я школу закончил. Не хочешь признаться? А то слушать уже противно. Мать, мать, мать. О чем это ты? Ну, вы бы хоть разорвали и выкинули. Хранили. Прятали, но хранили. Спасибо и на этом. Не ищи. Перепрятал я. Надежно. Ты многого не понимаешь, сынок. Ну, жизнь так сложилась. Ну, Галя ж тебя еще вот такого вот. Ну, не все ли тебе равно? Не все. Я Свету люблю. По этим документам нам жениться разрешат. Что ты говоришь? Саша, что он говорит? Света что, тоже знает? Нет. Скоро узнает. Взрослая она. Ты понимаешь, что будет? Да мы, чтобы эти документы новые исправить, всем наврали! Да если все узнают, отца ж с работы попрут. Или вообще в тюрьму! Да. Дела. Саш! Не торопи картину. Светка еще школу не закончила. Трогать ее не смей. Тронешь ее, пожалеешь. А там посмотрим, может она... Что решит? Может, и ты передумаешь. Документы мне посмотреть надо. А вернете? Для проверки информации оперативники направили запросы в Яготин, где были выписаны настоящие свидетельства о рождении Максима и Светланы. Оттуда пришла любопытная информация. Настоящая мать Максима, Степанида Владимировна Ластовец, девичья фамилия Шорина, возглавляла с 1932 года партячейку колхоза «Богдановский». В 1933 году против нее и руководителей колхоза было возбуждено уголовное дело по факту вредительства и саботажа. Ввел это дело районный следователь НКВД Афанасий Трофимович Дорошин, родной отец Светланы. Степаниду Ластовец осудили на 20 лет без права переписки. Муж Степаниды Александр был рядовым колхозником. Жену осудил, отрекся. Его с сыном не тронули. Через полгода сам следователь Дорошин попал под следствие и был осужден на 15 лет лагерей. Как изменник родины, член антибольшевистской шпионской группы. Жена Афанасия Дорошина с малолетней дочерью на руках оказались в статусе ЧСИР, член семьи изменника родины. Как пересеклись пути дороги Александра и Галины в Яготине, не знали. Никаких родственников этих семей не обнаружили. Правда, бывшие соседи сообщили, что сразу после войны наведался в село Богдановка брат Степаниды Ластовец, Геннадий Шорин. Ну, хорошо, Машенька, молодец, молодец. Спасибо вам, доктор. Я уже как-то... Ну что вы, Клавдия Ивановна, мы же с вами квиты. В общем так, у нее мутизм. Как? Ну, неважно, как называется. Ребенок пережил нервное потрясение или испуг. Глухоты нет, она нас слышит и понимает, о чем мы говорим. Но... Ну, можно это как-то исправить? Ну, надо попробовать. Ее надо растормошить, понимаете? У меня есть один специалист, вы должны поводить к нему ребенка. Днем? Даже не знаю, меня... Я повожу, Клав. Вот и хорошо. Пойдемте, я провожу. Люб. Так, а это что такое? Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу поговорить насчет Светланы Ластовец. Я уже знаю. Горе-то какое матери лишиться. Бедная девочка. А что про семью можете сказать? Хорошая советская семья. Отец положительный. Мать строгая. Всегда на собрании ходила. И к Максиму, и к Свете. Максим так себе учился. Мальчишка. А Света отличница. Круглая? Да очень ответственная. Недавно тетрадку по математике с домашним заданием потеряла. Так горе было, слез. Мы, Света, доверим, что ты сделала домашнюю работу. Она переживает. На медаль идет. Химией увлекается. Вот как раз хотел спросить. А вчера вроде воскресенье, а она на кружок юного химика. Так это у нас Константин Николаевич, учитель-энтузиаст. Школа в две смены работает. Ну вот он и собирает кружок в воскресенье. И дети очень любят. Я с ним беседовала. Да ничто, говорит, беды не предвещало. Света пришла на кружок, занималась, но потом домой пошла. Доктор добрый, ты не бойся, он с тобой только поговорит. Может, посмотрит и скажет нам, да? Пойдем. Ну что, Ваня, что-то удалось выяснить? Удалось. У осужденной Степани Толстовец есть брат, Геннадий Владимирович Шорин. Девичья его фамилия Шорина. Угу. Геннадий прошел всю войну, потом служил в Рязани. Там же живет его мать, получается, бабушка Максима Ластовца. Ну, не тяни. Разговаривала с этой бабушкой. Алло. Здравствуйте. Мне нужен Геннадий Владимирович. А его нет. А кто спрашивает? Армейский товарищ. А где мне его можно найти? Он уехал в Киев, прислал телеграмму, что там устроился в депо, но думает все-таки возвращаться домой, сюда, в Рязань. А адресок в Киеве не подскажете? Конечно, конечно. Пишите. Улица Дегтяревская, 10. Общежитие железнодорожников. Ну и почему нам этот Геннадий Шорин так интересен? Ну, давайте так. Ластовец сошелся с Галей, правильно? Ну. И он знал, что Галя – жена арестованного из наркомата, который вел дело его жены. Ваня, знаешь, как в жизни бывает? Знаю. Очень даже знаю. Ну, как-то это должно было произойти. Ну, что нужно, чтобы все забыли их прошлые семьи? Уехать, расписаться, ну, чтобы другая семья. Угу. И дети. Если у них в метрике и папа, и мама, то вопрос исчезает. А тут война, неразбериха. Брат и сестра. Ну да, а тут переезжает брат Степанида и напоминает, да? Не знаю. Может, он вообще не объявлялся. Ваня, давай-ка, я к Ластовцам, а ты найди мне этого Геннадия Шорина. Хорошо, сделаю. Александр Алексеевич, здравствуйте. А, вы? Опять вопросики? Опять. А я вижу, вы что-то не держитесь. Светка в школе. Максима вы посадили. Вы же если посадили, то уже не отпустите, это верно. На работе сказали пока не приходить. Спину плюют. Еще бы. Сын мать убил. Я такого не говорила. Выясняем. И кое-что уже выяснили. И про мать, и про сына, и про вас. И про документы. Угу. Морили уже. А ведь все для них, для детей. Чтоб клейма на них не было. Да ты знаешь, что значит отречься от жены? А я отрекся! Потому что жить как-то дальше ж надо. Ради сына. Скажите, вы раньше жили в селе Богдановка? И что? А Галина с дочерью и мужем в селе Барышевка. Это почти 60 километров расстояния. Правильно. А как же вы так познакомились, поженились, а? Да остановитесь же в конце концов! Правду хочешь знать? Ладно. Далеко жили. Верно. Я разузнал, кто мой Степаниду тогда. В районном центре в Барышевке служил районный следователь Дорошин. Я разузнал, где он живет. Поехал. Я хотел тихо, чтобы никто не видел, подпереть хату и спалить все, чтобы никто не выжил. Смотрю в окно. А там ребеночек. Грудной. Лежит, плачет. Ручки тянет. Слышу в сарае шорох. Думаю, следователь. Не буду я ребенка убивать. Глянул, а там баба вешается. Блин! Дура, ты что надумала? Я не хочу! Добрали, лучше! Добрали, обманешь! Куда? Он им как пес верный. Они его. Ну а в петлю-то зачем? Ты ж молодая, сильная. Ты справишься. Ты кто? Да я проходил мимо, услышал. Они же меня следом заберут. Ребенок. Вот так и получилось. Забрал ее к себе. Сначала в Яготин, там поженились, потом в Киев. После войны сказал, что документы на детей утеряны, выписали новые. Она мать, я отец, все. С Геннадием Шориным знакома? Генка? Брат моей первой жены. А он здесь при чем? Он один раз только приезжал. Родня Степаниды из Рязани. Я его только один раз видел. А почему вы спрашиваете? Шорин уехал. Оформил все и уехал. Ну, а жил тут. Так что, уехал навсегда или в отпуск? Ой, это лучше у начальства спросить. Ну, там, в отделе кадров или руководства. Мое дело дежурить. Сказали выделить комнату, я выделил. Съезжает, принял. Мне бы осмотреться. Вы милиция, смотрите. Я пойду, хорошо? Да, конечно. Тетрадь по алгебре ученицы 10 А. Ластовец Светланы. Домашняя работа. Понятно. Вот я. Ну а Света вам зачем? Свет. Рассказал мне твой классный руководитель, что ты недавно тетрадь с домашней работой потеряла. Очень расстроилась, плакала. Говорила, что все сделала. Было такое. Я правда все сделала, а тетрадь куда-то подевалась. Так вот, нашел я твою тетрадь. Слова «домашняя работа» написаны, а самой работы нету. Может, это не та. Покажите. А самое интересное... Где я ее нашел? А я ведь спрашивала вас о Геннадии Шорине. Да что ж вы ко мне с этим Шориным? Я его видел до войны. После этого не встречались? Нет. Он железнодорожником работает? Ну да. Так вот нашел я эту тетрадь в общежитии Киевского депо в комнате Геннадия Шорина. Видать, не до уроков тебе было, когда у него в гостях была. Я... Что? Света, отвечай. Я люблю Гену, и мы поженимся. Мы встретились случайно. Случайно? Да ты с ума сошла! Ты его знаешь? Откуда? Ты с ума сошла! Да это вы все, вы с ума сошли! Ты, мама, Максим брали, все брали! Так, все, хватит. Давай рассказывай, как познакомилась с Геннадием Шориным. Говорю же, случайно. Он меня пирожком угостил. До дома проводил. Потом в парке увиделись, ну и стали встречаться. Ты похожа на мою первую любовь. И как ее звали? Неважно. У нее была тайна в жизни. Тайна? А у меня тоже есть в жизни тайна. Какая же? Ты никому-никому? Никому-никому. У меня есть родной брат, только он не родной. У нас родители разные. Его отец и моя мама думают, что я ничего не знаю. Они вообще хотят, чтобы никто ничего не узнал. А брат любит меня. Говорит, если мы чужие, можем пожениться. Вот как? Но я тебя люблю. Мама меня убьет. Да. Одного она уже убила. Что? А, нет, нет, нет. Ничего. Нет, ты что-то сказал. Ты правду хочешь знать? Мы с тобой не случайно встретились. Я еще пацаном был. Знал твоего отца. Афанасия его звали. Он был хорошим мужиком, но... Ну? Говори же. Твоя мама написала на него донос. Его арестовали. И он пропал. Его нет. И зачем же она это сделала? У нее был любовник. Сашка Ластовец. Он же ж соврал, доченька. Он же ж нас всех ненавидит. И ты решила отомстить матери? Гена ждал у дома. Я вышла в школу, это был сигнал. Это от сарая. Потом положишь в буфет за круглую вазу. Брата подставить твоя идея? Да откуда я знала, что Максим придет? Родную мать! Да как ты могла? Он же Шорин. Он же дядя Максима родной. Он ничего не говорил об этом. Так, Вань, ориентировки на Шорина. Все поезда на Рязань проверить. Понял. Сделаю. Ну вот видишь, дядя добрый. Посмотрел совсем не больно. Мы к нему еще завтра придем, правда? Она? А мамка где? Что-то узнала? Пока нет. Он скажет, куда прийти. Ладно, я пошел. Вызывали? Да, вызывал. Телефонограмма. Задержали вашего Шорина. Угу. Ну вот, сняли на станции Егорьевская-1 Московской области. Сняли прямо с поезда на Рязань. Молодцы. Быстро сработали. Хотя мы бы его и в Рязани. Ну это не они молодцы-то, вы с Кожан молодцы. Ну, не передумал переходить от нее. А свои хлеба. Да, дело сначала нужно закрыть. И не время сейчас. Секрою не убили. Да, я знаю. Там ребята работают, а вот доклад что. А Кожан, она не интересуется? Нет, что вы, даже не вспоминает. А что, есть что-то интересное? Когда будет интересное, вот тогда позовем и досконально расскажем. Хорошо. Занято? Ну все, батюха, давай, свободен. Понял. Ждали мы тебя, Геннадий Шорин. Ну вот, привезли меня. Расскажете, чего ждали? Да все-то ты знаешь, чего уж там. Тебе бы, Шорин, жить да радоваться. Победа. Вся грудь в орденах и медалях. Специальность есть. Не могу я радоваться, гражданочка. Вот хочу, а не могу. Родина, которую защищал, у меня родных людей отбирает. Не ты один такой. Это верно. Не один. Да только вот все соглашаются. А чего же? Может, и было что? Может, и вправду предатель? О сыновьях своих, отцах, сестрах. Дыма-то без огня не бывает, так ведь? А потом сами туда же, в лагерь. За сестру отомстил. Кому? Кому смог. Времени сколько прошло? Прошло. Сашка счастлив. Новая жена счастлива. Исполкомовские работники. И червь не грызет. Сашку за то, что отрекся. А эту за то, что ее муж. Сколько? Вагон? Эшелон на тот свет отправил? Да хватит уже! Это сравнительная экспертиза вашей дактилоскопии и кровавого отпечатка пальцев, найденного на внутренней двери дома Ластовцов. А также на ручке напильника и на молотке, которым ручку эту сбивали. Сознаетесь, гражданин Шорин? Больше некому было. Должен был суд над ними. Ты красивыми словами не прикрывайся. Знаешь разницу между словами суд и самосуд? Так а если суда нет? Света, девочка, чем перед тобой провинилась? С чего она жизнь свою женскую начала? Она же себе потом не простит. Что поделаешь? Лес рубит, щепки летят, так ведь? А чем же ты тогда отличаешься от... Так, все, хватит. Рассказывай, как все было. Светка вынесла мне ключи от сарая. Я вошел. Саш, ты? Тут этот непутёво заходил. Степанида, твой муж её... Не имеешь ты права на счастье, слышишь? перчатки сжег. Увидели Максима. Он же ваш племянник. Догадался. По возрасту. И что? Ничего не ёкнуло? Но ты же понимал, что его подставляешь. Да чужой он мне! Какие уж тут родственные связи, когда он родную мамку не помнил. Нет. Сестру я любил. Жалел очень. А остальные... Геннадий Шорин за убийство получил 10 лет лагерей. Объявленная летом 1953 года амнистия его никак не касалась. В 56-м он умер в колонии от туберкулеза. Уголовная ответственность за убийство в то время наступала с 12 лет. Светлана Ластовец за соучастие в форме пособничества получила 2 года лишения свободы. После освобождения она вышла замуж за Максима Ластовца. Парень простил ей и преступление, и измену. Александр Ластовец с таким эпизодом биографии работать в горисполкоме, конечно, не мог. Пошел на завод. Физический труд ему был даже больше по душе. Здорово. Привет. Мич, слушай, ты же ведешь дело по убийству Серафимы. Ну? Что там? Тут я смотрю, Клавдия Ивановна не интересуется, как специально. Тебя подослала. Да ничего она не подсылала. Да я сам решил спросить. Ну, понимаешь, переживает она. Ну. Вот. Нашли недалеко от места преступления. На волосках кровь убитой. Время смерти часов 10-12 назад. Какая у вас брошь интересная? Не отвлекайтесь. А что это? Брошь оленей мех. Люба из Воркуты привезла. Так чего пришел? Но брошь убитой точно не принадлежит. Никто никогда у нее такую не видел. Значит, чья? Убийца. Женщина. Вот чувствую, замешана женщина. Дай ее мне. Зачем? Криминалисту покажу. Так он видел уже. Я своему. Фисуну. Ну, пусть помозгует. Фисуну? Ладно. Да верну я, верну ее. Давай. Смотрите в следующем эпизоде. Люба, слышишь меня, Люба? Она не слышит, она вас. И ребенок где? Маша! Я тебя уважал. Считал честным сотрудником, но в этой истории... Иначе не Маша, я тебя прошу, отдай им все, пожалуйста. Не могу я, ты понимаешь, не могу. Они убивают всех, с кем ребенок. Ты оставила тайник? А если бандиты его вскроют? Не вскроют. Нам вначале нужно дождаться, чтобы ребенка вернули. Рука узнает, по шапке получим. Если не сработает, мертвецам выговор не влепят. Почерк, метод, выдумка. Преступник нащупал то, о чем другие пока не знают. Факты, улики, логика. Поймать тех, кто опередил свое время. Преступления прошлого, которые помогли заглянуть в будущее. Вещдок. Опережая время. В предыдущих эпизодах. В коммунальную квартиру, где живет капитан милиции Клавдия Кожан, возвращается из Воркуты ее соседка, Любовь Журженко. Она привезла Клавдии скромный подарок. И один ЗК научился из обрезков броши делать. Красиво же. Красиво. Клавдия нравится оперативнику Ивану Матюхе, но она отклоняет его ухаживание. Не может забыть мужа Леонида, погибшего во время войны. Понимаешь, я своего Леню очень любила. Кожан узнает от бывшей свекрови, что у мужа была тайная связь с другой женщиной, и она еще до войны родила дочь Машу. А когда на фронт уходил, заходил попрощаться матери ее. Вот, Машенька, получилось. Вечером Клавдия отправляется домой к Серафиме Павловне и находит свекровь убитой. Серафима Павловна! Серафима Павловна! В сарае прячется дочь Леонида, 6-летняя Маша. Маша, Маша, Машенька. Убийство бабушки произошло на ее глазах. От шока девочка замкнулась в себе. Ну что ты молчишь? Ну что ты все время молчишь? Ну не молчишь, скажи хоть что-нибудь. Не тряси, ну спокойнее, Клава. Пока идет поиск матери, Клавдия забирает Машу, консультируется с врачом. Ну, можно это как-то исправить? Ну, надо попробовать. Ее надо растормошить, понимаете? У меня есть один специалист, вы должны поводить к нему ребенка. Помочь присмотреть за ребенком берется соседка Люба. Она отправляется с Машей к специалисту. По дороге встречается с подозрительным парнем. Она? А мамка где? Что-то узнала? Пока нет. Он скажет, куда прийти. Оперативник, который расследует убийство свекрови, сообщает Ивану Матюхе. Недалеко от места преступления нашли брошь из оленьего меха. Такую брошь Матюха видел на Клавдии. Брошь, оленей мех. Люба из Воркуты привезла. Ты чего пришел? Здорово. Привет. Мич, слушай, ты же ведешь дело по убийству Серафимы. Ну? Что там? Тут я смотрю. Клавдия Ивановна не интересуется, как специально. Тебя подослала. Да ничего она не подсылала. Да я сам решил спросить. Ну, понимаешь, переживает она. Ну. Вот. Нашли недалеко от места преступления. На волосках кровь убитой. Время смерти часов 10-12 назад. Какая у вас брошь интересная? Не отвлекайтесь. Что это? Брошь, оленей мех. Люба из Воркуты привезла. Так чего пришел? Но брошь убитой точно не принадлежит. Никто никогда у нее такую не видел. Значит, чья? Убийца. Женщина. Вот чувствую, замешана женщина. Дай ее мне. Зачем? Криминалисту покажу. Так он видел уже. Я своему. Фисуну. Ну, пусть помозгует. Фисуну? Ладно. Да верну я, верну ее. Давай. Иван, домой не идешь? Разговорись, Клавдия Ивановна. Вань, давай завтра, у меня дома еще дел. Присядь, Клавдия Ивановна. Ну, присядь, присядь. Ты, Клавдия Ивановна, не подумай, что это потому, что у нас с тобой разладилось. Нет, не потому. Я тебя уважал. Считал честным сотрудником, но в этой истории... В какой истории? Как со свекровью пошло. Странно. А кто ты у нас такая красивая девочка? А это Машенька. Взрослая, самостоятельная девочка. Не получится у нас ничего. Теперь я точно знаю. Не надо нам с тобой. Ну почему не надо? Почему не надо? Клавдия Ивановна, вы куда? Клавдия, можешь сказать, что происходит? Ты сама не своя. Не могу, Ваня. Тут я смотрю, Клавдия Ивановна не интересуется, как специально. Ни о чем личном я тебя больше не попрошу. Да почему это? Очень странно. Да ты можешь объяснить толком, в чем дело? Узнаешь? Только не говори, что видишь первый раз. Твоя, на тебе была. Кровь, видишь? Твоей свекрови. У тебя откуда? Ты группу вызывала. Сказала, что свекровь мертва. А когда группа приехала, кроме тебя там больше никого не было. Ребенка ты забрала. Девочка молчит. Напугана. Может, тем и напугана, что рядом с тобой. Ты дурак, Вань. Это твой ответ? Ты куда? К Рукову. Скажу, не можешь ты самостоятельно работать. Дурак! К Рукову? Зачем? с тобой гуляет. Погуляем, пряник дам. Ты же любишь пряники. Я все сделала, как просил. Передай как-то своим. На Серафиму, бывшую свекровь Клавдии Кожан, и на ее соседку Любу, а также исчезновение 6-летней девочки, были, вероятно, между собой связаны. Но как? На глазах у ребенка убили бабушку. Где ее мать, неизвестно. Даже как зовут, неизвестно. А девочка от стресса просто онемела. Ничего не могла сказать. Почему Люба взяла за руку чужого ребенка и куда она его вела? Вопросы, на которые у оперативников не было ответа. Нападение на Любу произошло в районе нерасчищенных развалин. О них по всему городу шла дурная слава. Говорили, что в заброшенных домах прячутся банды, и появляться в таких местах небезопасно. Люба, конечно, эти разговоры слышала. Понятно, что идти ее туда заставила какая-то страшная необходимость. Но вот какая? Пока зацепка была одна. Ножевой удар в живот снизу вверх у двух жертв был очень схожим. Но для поиска убийцы такого признака было явно недостаточно. Мить, где Кожан? Так дома, наверное, а что? Разбой, бабу подрезали. Давай, дуй за Клавдией Ивановной, пусть едет на лагерную. Эксперт уже выполнился. Пускай срочно. Клава! Объясниться не хочешь? Ваня, в квартиру зайдем, там я объяснюсь. А здесь что мешает? Какая же я дура, а? Не моя эта брошь, понимаешь? Не моя! А чья? Соседки моей Любы. А я же с ней еще ребенка, а? Дура, какая дура, а? А соседка тут каким? Люба! Люба! Люба! Ты где? Вот! Вот моя брошь! Вот! Черт! Где же они? Как же я? Как же я? Я ведь чувствовала, Говорит, тетку приехала смотреть, а сама все время дома сидит. Потом мужик этот подозрительный. Какой мужик? Зачем Любе убивать твою свекровь? Она ее знала? Да вообще не знала, вообще, Ваня, понимаешь? Видела, может, пару раз. И потом брошь. Брошь это ее, понимаешь? Она же две одинаковых. Из Воркуты, Ваня. Ой, Мишку моего как на поселение перевели, переписку разрешили. Он с теткой со своей списался. Она: Мишенька, помираю, досмотреть некому. Ну, вот мы и решили, что я поеду и... Чего ты? Разберемся, Клавдия Ивановна. Давай адрес этого врача. Да какой врач, Ваня, до трех. Он, понимаешь, принимает до трех. Ваня, мы ведь найдем их, правда? Конечно, найдем. Клавдия Ивановна, вы дома? Здесь я. Чего тебе? Меня за Клавдией Ивановной послали. Там женщину подрезали на лагерной. Ты потом куда? В общагу. Я на сегодня отстрелялся. Слушай, Мить, не в службу, а в дружбу. Можешь здесь посидеть. Нас подождай. Митя, там суп. Дождись соседку мою, Любу. С ней девочка, Маша. Задержи их. Прям задержать? Ну, скажи, чтобы никуда не уходили. Понял? Мы постараемся быстро вернуться. Давай. Лады. Ваня, осторожно, кровь. Да вижу я. Клавдия Ивановна, приветствую. Ваня. Здорово. А мне сказали, ты не в группе? Ты, Андрей Геннадьевич, побольше сплетен собирай. А тело где? А потерпевшая жива. В больницу увезли. Женщина лет 35. Напали, пырнули ножом, выпотрошили сумку. Здесь? Да, здесь. Странно, что вообще нашли. Место-то глухое. Мало кто ходит. Одни развалины. Так. Да что же у тебя этот бантик все время развязывается? Ну что ты молчишь? Ну что ты все время молчишь? Ну не молчишь, а скажи хоть что-нибудь. Не креси ее, ну спокойнее, Клава. Сумка где? Где сумка? У меня упаковал уже. Покажи. Любина. Чья? Любина. Ребенок где? С ней девочка была, Маша. Потерпевшую в больницу увезли, а про девочку я не знаю ничего. Ваня, прочеши развалин. Быть. Андрей Геннадьевич, голубчик, это очень важно, понимаешь? Очень важно. Я еще раз посмотрю все. Хорошо. Черт. Петь, Витя, за мной. Люба, Люба, слышишь меня, Люба? Да не слышит она вас. Каковы прогнозы? Печень задета, я подшил, кто знает, кровотечение и все. И рана грязная была, это перитонит, так что... Да что вы мне тут, диагнозы, жить будет? Сознание придет? Поговорить мне с ней надо, понимаете, очень надо поговорить. Сейчас нет, давайте ночь переживем, а там видно будет. Фамилию, имя скажете, возраст. Нам карту запомнить надо. Любовь Журженко, 38 лет. Непереносимость пенициллина имеется? Да не знаю. Кажется, нет. А что с брошкой? Показал Фисуну? Мить, разминулся я с ним. Давай завтра покажу. Хорошо? Ваня, так ты с Кожан работаешь или нет? Все отделение жужжит, мол, ты теперь отдельно. Мить, а ты не жужжи, м? Никогда не видел Клавдию Ивановну заплаканной. Да. Вань, ты уже здесь? Ну все, давай, Мить, завтра увидимся. Спасибо, Мить. Да мне-то что, вам спасибо. За суп. Девочку нашли? Нет, не нашли. А что, Люба? Что, Люба, врач сказал? Да ничего он не сказал. Сознание не пришло и вообще придет ли себя, непонятно. Ну, и что думаете? Да уверена. Они убивают всех, с кем ребенок. Зачем? Чтобы Машу забрать. У них с первого раза не получилось. А Люба? Ну зачем она девочку в тот район повела, а? Думаете, Люба? Она чего-то боялась. Ну, мне врала, это понятно. И брошь. Ее, это брошь, понимаешь? Ее. Кому-то нужен этот ребенок. Клав. Не надо, Ваня. Устала я. Да. Обычно ребенка похищают с целью шантажа взрослых. Кого мог шантажировать похититель Маши? Только Кожан или мать ребенка? Но ради чего? Ради денег вряд ли. У Кожан денег не было. Не похоже, что они были у матери ребенка, имени которой оперативники даже не знали. Если не деньги, не золото, то дело касается других ценностей. Возможно, информации о них. Так рассуждала Кожан. Она чувствовала, на нее похититель не выходит. То ли не прошло достаточно времени, то ли он будет шантажировать мать. Получалось, нужно срочно искать эту женщину и попытаться нащупать причины шантажа. Что ж ты, Люба, чемодан даже не разобрала? Курил как? Леня. Леня. Так, давай, поешь. А то голодный целый день сидишь. Ну что там, движется у тебя дело? Да пока не очень. Чувствую, склады эти с оружием под носом у меня. Найду. Давай, давай, давай, давай. Поешь. Найдешь. Обязательно найдешь. Ешь. Серафима Павловна! Машенька! Серафима Павловна! Серафима Павловна! Да не слышит она тебя! Так она дома? Померла Серафима. Убили. Как убили? А девочка? Маша? Где Маша? Да ты вообще кто такая? Да я мать девочки. Я две смены на заводе. Машу оставила. Так я не знаю. Я вчера только приехала. Бабы говорили, дитё твоё в сарае нашли. Ну и милиции забрали. Вот горе-то, а? Да без карты это бесполезный кусок бумаги. Ну почему? Почему? Да потому что непонятно, по какой карте расчерчивали, на какие квадраты делили, да в конце концов, как их нумеровали. Да-да, Андрей Геннадьевич, заходи. Так, Клавдия Ивановна, я на минутку. Разбираетесь? Я сравнил почерк, писал ваш муж. Только вот что он писал? Нужно с Руковым поговорить. Он вместе с Леонидом в одном отделе служил. Я поговорю. Андрей Геннадьевич, а что по вчерашнему покушению на женщину? Ну, там все чисто сработано, никаких улик. Вот если бы она в себя пришла. Сам же говорил, у криминалиста «если бы» не бывает. Конечно, мать ребенка нам кое-что объяснила бы. Похоже, ребенка выкрали для шантажа. А если это так, то в милицию она не пойдет. Это точно. Так, все. Не гадаем. Факты ищем. Факты и ребенка. Понял. Я пошел. Тетенька, тетенька. Вы обронили. Это не мое. Ваша тетенька. Ваша. Сунешься к легавым, пеняй на себя. Вам плохо? Может, вы посидите? Я вас в отделение заведу. Нет, нет, прошло. Быстро шла, просто голова немного. Ну, хорошо. В одну кучу, Клавдия. Ну, с чего ты взяла, что та история связана? Чувствую я, Савелий Филиппович, чувствую. Чувствует она. Ты не в театре актриска, это там чувство. А мне факты давай. А факты таковы. Леня перед войной дело расследовал. Банду накрыл. А склад с оружием так и не нашел. Так война. Вроде и координаты знал, и карта была. А я о чем? Была карта. А где она? Ну, 40-й год. Ты серьезно? Хотя... Ну, постой. Сережа, слушай меня внимательно. У нас в канцелярии была папка, карты. Я тебе ее в архив сдавал. Вот. Беличанский лес. Хорошо, жду. Хотя, ну вот, пару карт есть, чудом уцелели. Хотя, даже если что-то есть, то там оружие с гражданской, все поросло. Видно, не поросло. Разохотятся за этим оружием. Оружие для бандитов всегда ценность. Ради него они готовы на любое преступление. Перед войной муж Клавдии, Леонид Кожан, вышел на уголовников, которые прятали большой арсенал оружия, оставшийся еще с начала 30-х годов. Тогда провели языком протокола мероприятия по уничтожению преступных шаек. Банды оказывали вооруженное сопротивление, их главари были уничтожены, лишь единицы подались в бега. Мелкие сявки, которых удалось взять, мало что знали о тайниках, в которых хранились оружейные арсеналы. Довести дело до конца помешала война. Но кто-то, вероятно, о складе не забыл. Поиск тайного оружия и мог быть причиной цепочки преступлений, связанных с близкими погибшего на фронте Леонида Кожана. Савелий Филиппович, ну что-то же вы должны помнить. Ну, что-то должен. Паша. Паша Жареный. Мне о нем Леня что-то говорил, и он у меня по нескольким эпизодам. Первого я знаю, да и ты его знаешь. Пашка Жареный. Что, с ожогом на всю морду? Угу. А второй? А вот на второго я выйти пока не могу. Но знаю точно, что он есть. И Жареный его боится. А ты Пашку этого задержи. Ну пусть он тебя боится. Тогда он все выложит. Хитер. А что ж ты сам его, а, не взял? Верткий гад. А что, так и не поймали? Поймали. Червей кормит. У него в 44-м году земля под ногами горела. Каждый узнавал, что был пособником у фрицев. Расстреляли. А второй, о котором Леня говорил? Мне кажется, что это были Ленины фантазии. Он больших умников из бандитов делал. Можно? Можно, войди. Не это... Сейчас посмотрим. Да вроде это. Хотя, столько лет, что ты там найдешь. Ну, погодите, погодите. Почему здесь? Того. Хочу с твоей Клавдией поговорить. Пусть знает. Ань, мы же договорились. А я передумала. Передумала, понятно? Надоело мне в любовницы ходить. Кого ты любишь? Да тебя я люблю. Тебя. Я и Клаву. И Клаву люблю. Сын у нас. Как я их брошу? Запутался я. Ань, не плачь. Потерпеть надо. Потерпеть. Все, не плачь. Пошли. Пошли, пошли. Передал записку, потом проследил. Испугалась. Все сделает. И не пикнет. Ваня. Ну что, что-то интересное? Карту нашли. Так, где-то здесь должен быть схрон. Так надо ехать и рыть. А Руков говорит, нет, там никакого оружия. Поросло все. Все, бегу. У меня разговор с Воркутой. С Воркутой? Да. Там муж Любы срок отбывает на вольном поселении. Люба у него жила, попросила местных оперов, чтобы они допросили зэка Михаила Журженко, и он рассказал, почему это. Жена его раньше времени в Киев поехала. Все, побежала. Самоубийство зэка, пусть даже вольнопоселенца, в тех краях события не чрезвычайное. Местные правоохранители даже не исключали, что Михаилу могли помочь. Ну вот как с этим разобраться, если тут за каждым нужен глаз да глаз? В воркутинском лагере и рядом на поселениях в то время отбывали наказание порядка 60 тысяч человек. Уголовники, остатки раскулаченных крестьян, изменники родины, их называли политические, бывшие партийные и хозяйственные работники с разными статьями обвинения. И за каждым не уследишь. Предсмертной записки не нашли, вскрытие должным образом не провели. За что могли убить? Воровская почта тогда работала хорошо. Говорили, что малява быстрее ветра летит, а слово еще быстрее. Можно было предположить, Михаил знал что-то важное. И его жена Люба не зря вернулась из Воркуты в Киев. Настолько важное, что ни ее, ни его оставлять в живых не собирались. Думаете, это как-то связано? А что, такие совпадения бывают? Люба же сюда не зря приехала. И Мишка там в Воркуте заложником. Ну да. Выполнила она то, что должна была, или нет. От нее решили избавиться. Ну и от него в Воркуте тоже. Из больницы сообщили. Люба в себя пришла. Считаете, расскажет? У нее и так уже на совести. Если они девочку убьют, мужа не спасла. Ладно, спать пойду. Завтра рано вставать. До завтра. Ты что здесь делаешь? Иди! Ваня! Ваня! Ах ты ж! Ты кто такая? Ты что здесь делаешь? Ты мне должна помочь. Помоги мне. Это ты? Они забрали Машу. Они ее убьют. Пойдем. Поговорим. Не смотри так, Клавдия. Дело прошлое. Какое дело? О чем это она? Ты говорил, надо найти мать и ребенка. Вы? А что вы тут? Какое отношение вы имеете ко всем? Пропавшая девочка, дочь Леонида. Она мать, а он отец. Понимаешь? А вот оно что. Я прочитала записку и ничего не поняла. Карта, координаты. Я подумала, они нас с тобой перепутали. Руков говорит, поросло. Влезла бы ты вчера, ничего бы не нашла. Люба тоже искала. Сегодня у всех шанс появился. Вот. Вот, что им нужно. В комплекте. Отдай им ради Маши. Так, посиди. Не горячись. Так уже, пойдем, Ваня. Ваня, они живых не оставляют. А вот это шанс спасти девочку. Клава, ты ей веришь? Любе, ты уже доверилась. Ладно. Значит так. Требуй, чтоб тебе показали живую дочь. Настаивай. Хочу с ней поговорить. Вторую часть получат. Когда убедимся, что Маша жива. Поняла? Пусти в ящик, что принесла. Если это то, мы тебя вернем завтра. Если обман, будешь собирать дочь по мусорку. Ту часть! Остальное получите, когда я увижу дочь! Понятно? Понятно, сволочи! Да нет здесь ничего. Да погоди ты, Ваня, погоди. Здесь еще какая-то отметка есть. Нужно было за Анной наружку пустить. Лес здесь редкий. Все просматривается. Не возьмем мы их тут. Да, согласна, рискуем. Но вот только с наружкой еще больше рискуем. Вот если бы оружие найти, тогда совсем другой разговор был бы. Что? Что, Вань? Есть что-то. Тут. Мне кажется. Ну а? Что, складывается наша лесная песня, а, Клавдия Ивановна? Так. Ну, где-то метр на метр. Ну, и что дальше? Эх, хорошо-то как. Что ж, мы в лес, Клавдия Ивановна, только по работе ходим. Работа, Ваня, у нас такая работа. Тебе? Держу. Погоди, Ваня. Субтитры сделал DimaTorzok. сколько раз говорил. Летай, как угорелый. Привлекаешь внимание. Нет хвоста. Что, я не понимаю. Ну? Значит, так. В лесу легавых видел. Тетка та. Еще один мусор. С карабином в чехле. Может, лопата? Не, не копали. В руках ничего такого, даже саперок нет. Пронюхали гады. Толком не знают. Да точно не знают. Поэтому по всем лесам и ходят. Савелий Филиппович, тайник есть. Мы его нашли. А оружие? Ну, для этого копать нужно. А как копнем, выдадим себя и ребенку конец. Клавдия, ты что? Ты оставила тайник? А если бандиты его вскроют? Не вскроют. Нам вначале нужно дождаться, чтобы ребенка вернули. Ну, ребенок, это, конечно, плохо. Но только за это с них спрос будет. А если оружие попадет на улицы в банды, с нас... Савелий Филиппович, сутки прошу, только сутки. Все, никаких суток, ни часа. Бери бойцов и вскрывай тайник. А как же девочка? Ну, ищи. Дам людей, прочесывайте город. Так это приказ. Поняла? Кажан, слушаю. Поняла. Буду. Они ее не вернут. Успокойся. Ну? Опять этот пацан, он ждал меня и сказал полные координаты и карту. Иначе Машу. Я тебя прошу, отдай им все, пожалуйста. Не могу я, ты понимаешь, не могу. Ты хочешь, чтобы она умерла? Ты этого хочешь? Да Лени нет, ты не простила. Они ребенка тебе показали? Все из-за тебя. Из-за тебя. Я тебя ненавижу. Иди домой. Не молчи, Люба, не молчи. Ну! Заставил он меня. Там, в Оркуте. Сказал, если не сделаю, как он скажет, Миша моему не жить. Я спасла ты Мишку. Мертвым его нашли. Ой. Повешенным на крыльце дома. И ты чудом! Так что рассказывай, Люба, рассказывай. Сними грех с души, хоть и ребенка спаси. Кто? Николай его зовут. Разговорил он меня. Вкусно тут у вас. А я вас раньше не видела. Вы... Из вольнопоселенцев. Поселок рядом. А разве можно зэкам свое поселение покидать? Конечно нет. Но мне можно. Вы же киевлянка. А вы откуда знаете? Земля слухами полнится. Я даже знаю, фамилию называли. Кажан. Знакомы с Клавой? Или с сыном ее Витькой сидели? С Витькой не сидел. Ее не знаю. А вот с Леонидом... Леню! Так мы же с ними еще до войны в одной коммуналке. На фронте он погиб. Слыхал. Николай? Николай... Да не вспоминай, не знаешь ты его. Он мне говорит, езжай в Киев, карту найди и записку с цифрами. Я говорю, а где искать-то? А он у бабы его. Поезжай, Люба. Будет твой Мишка здесь жить, не тужить. И не перечь. Не поедешь, плохо все будет. Эх! испугалась. Карта какая-то. Я же ради Миши. Так вот, почему ты тогда в комнате у меня? Люба? О, Клава. А что это ты в моей комнате роешься? Да документы свои найти не могу. Думала, может, ты ненароком прихватила и в свою комнату занесла. Чего я не прихватывала? Ты что, меня не могла дождаться, что ли? Карты не нашла. А Николай тут в Киеве. Освободился. Черт. Я же сама тебе. Алёниной зазнобе. Это получается... Лёня мой. Да две семьи. Клав, ну сейчас-то чего расстраиваться, а? Лёни нет. А горе у вас на двоих одно. Ты, может, даже познакомься с ней. Да и свекровь так говорит. А я Николаю. Я ж не думала, что он свекровь твою. Не думала? А когда узнала, что убийца, сама к нему ребенка за руку привела. Да я еще больше испугалась, Клава! Так, понятно. Если Николай этот освободился, мы его быстро найдем. А у него пацан еще, шестерка, Матвей, бегает везде. Видела я их, кажется. Хорошо, спасибо, можете идти. Спасибо, до свидания. Следят. Знают обо мне. А может и к лучшему. Николай Резниченко. Фото нашел, в розыск объявим. Погоди ты с розыском, Ваня. План у меня есть. Какой план, Клавдия Ивановна? Это капитан Кожан. Я знаю, что ты меня слышишь. Карта у меня. Все отдам, ребенка верни. Как действовать в письме? Сработает? Зови проверенных ребят. Они следят за нами, а мы за ними. Правильно Руков говорит. Нечего из них умников делать. В конце концов, бандиты они. Руков узнает, по шапке получу. Если не сработает, мертвецам выговор не влепят. Ну что, ты меня искала? Вот я. Карту давай. Девочку, не покажешь? Убивай, карту не отдам. Машенька, Машенька, Машенька! Убивай! Орет она, пристрелю сразу. Тихо, не бойся, слышишь? Карту! Держи карту свою. Не бойся, солнышко. Не бойся. Думаешь, наколола? Я туда сунусь. А меня там красноперы ждут. Да нет там никого. Оставь здесь ребенка. Меня с собой возьми. Если есть кто-то, убьешь. Смелая. Не будет, по-твоему. Пацан пойдет. Оружие отгрузят. Уйду, когда он вернется. Пока посидим. Давай. Пацан твой уже бандит. А что с ним будет, когда вырастет? Проживет. И на воле, и на кичи. Если живой останется. Глупо. Что? Зачем столько трупов? Если бы Серафиму не убил, глядишь, и не вышли бы на тебя. Потом Люба, опять же. Ты ее еще пожалей. Она тебя сдала с потрохами. И ее он ко мне за руку привела. Испугалась, да. Мужа пожалела. А ты хоть кого-то в жизни своей пожалел? Тебя пожалею, если заткнешься. Другой дороги у меня, пацан, нет. Или поможешь, или пристрелю. Коня услышит, ментовка твоя с древой башкой будет. Тише! Это мы еще посмотрим. Ну, а если он не к вам домой? Тогда что? А куда, Вань, куда? Ему со мной поговорить надо. Как будет, Ваня? Скажу, что карта у меня дома. Нормально. Калюню мы сегодня пристрелим. Факт. Ну а ты, если умрет она или девочка, здесь останешься. Понял? Сам вернулся. Подушку принеси. Ну все. Баба, ты сильная. Даже жалко тебя. Но я следов не оставляю. Я тебя другого и не ожидала. Врешь ты все. Жить все хотят, иначе бы ты карту не дала. Девочку жить оставь. Зачем она тебе? Она маленькая, не запомнит. Да не моя она. И что у нее за жизнь? Зачем ей живой молчать, когда может мертвый молчать? Бегался, гад. Все, Марш. Все кончилось. Все, больше не бойся, не бойся. Все, иди ко мне, моя маленькая. Иди ко мне. Все, все, все. Машенька. Все хорошо. Ваня, скажи ребятам, чтобы схрон вскрывали. Сделай, Клавдия Ивановна. Таким образом, дело, которое включало в себя расследование целого ряда преступлений, было успешно завершено. О найденном арсенале подполковник Руков доложил даже в министерство. Также ликвидирован рецидивист Николай Резниченко. При выяснении его личности стало известно, что он нарушал не только советские, но и воровские законы. Да. Согласно воровским законам, вор не может сотрудничать с любой властью. Оказалось, что попавшись в руки гестапо после налета на немецкий склад, он пошел на сотрудничество с врагом. Принимал участие в карательных операциях. Когда Резниченко понял, что война немцами проиграна, а его может ждать тяжелое наказание за предательство, он перебрался в освобожденный Николаев и там намеренно попался на незначительном преступлении. Как рецидивиста его этапировали в Аркутлак. Любовь Жорженко, как соучастник преступлений, предстала перед судом и получила 6 лет лишения свободы. Об отношениях с довоенной подругой своего мужа Клавдия Кожан никому никогда не рассказывала. Но пригласительные билеты на новогодние елки для детей всегда на работе брала. Клавдия, что ж не подходишь? хотела узнать, как она. Машунь, смотри, кто пришел. Я ведь о вас ничего не знала. Видишь, как оно. Ты обо мне почти все, а я о тебе. Ты на него зла не держи. Леня мне про тебя тогда сказал. Люблю и семьи не уйду. Что ж теперь? Что это я? Маша, иди-ка сюда. Смотри, что я принесла тебе. Что сказать надо? Спасибо! Нам бы Серафиму помянуть, бабушку ее. Может, соберемся?